Книга седьмая. Глава первая. Луч света, жидкий, дрожащий, скользнул по облупленной штукатурке стены, словно живое, любопытное существо. Он на мгновение задержался на трещине, похожей на молнию, уперся в шероховатую поверхность закрытой двери, заметался в поисках щели и, не найдя ее, пополз вверх. Снаружи кто-то негромко, с досадой выругался, и свет погас, оставив после себя плещущие в глазах фиолетовые пятна. «Тсс!» Зашипел я, оборачиваясь к заворочившемуся в углу напарнику. От его движения поднялась мелкая едкая пыль, заставившая меня сжать ноздри. Как бы там ни было, а наше главное преимущество сейчас заключалось в том, что мы были скрыты в этой каменной утробе. Неожиданно нагрянувшие гости не знали нашего точного местонахождения. И мне отчаянно не хотелось, чтобы это менялось. Какое-то время в полумраке царила звенящая тишина, нарушаемая лишь нашим собственным сдавленным дыханием. Луч не возвращался. Потом, словно передумав, он снова прорезал темноту подъезда, теперь уже выискивая что-то на полу. Раздались осторожные, крадущиеся шаги по битому стеклу и что-то сдержанное, придушенное покашливание. Кто-то пытался прочистить горло, не выдав себе. Я и сам почувствовал предательский щекочущий позыв гортани, но силой до боли задавил кадык и сглотнул. Спасибо. Висящая в разбитом окне половинка луны сквозь грязь и паутину давала лишь призрачное размытое свечение. Заметить нас, две замерших тени в глубине комнатушки, не поймав прямо в прицел фонарика, было бы практически невозможно. Показав пальцем на свой нож, висевший на поясе, я жестами, отточенными на множестве подобных вылазок, дал понять напарнику суть плана. Если придется, действуем быстро, тихо и одновременно. Один на того, что войдет первым, второй прикрывает и готовится ко второму. Тот, не проронив ни звука, лишь коротко кивнул, и в его глазах, едва видных, в полумраке мелькнуло холодное деловое понимание. Страх был, куда без него, но его затмевала простая, понятная решимость — выжить. Тем временем шаги приближались, становясь все отчетливее. Двое, может, трое, двигались не спеша, методично, наверняка тщательно осматривая каждый темный угол, каждую нишу в этом бетонном лабиринте. Вжавшись в шершавую, холодную стену, мы замерли, превратившись в часть интерьера. Ввязываться в драку не хотелось категорически. Вылазка и так получалась на редкость удачной, и рисковать добытыми с таким трудом трофеями было верхом идиотизма. Ладно, добыли бы что-то обыденное, вроде консервов или тряпья, не жалко, но в этот раз. Кроме запланированных запчастей, нам удалось разжиться почти 200 токарных резцов фабричной смазки в совершенно приличном состоянии. Это была находка века. Этот заброшенный, засыпанный хламом цех мы нашли еще в один из первых визитов в город, и, будь он под нашей юрисдикцией, давно бы вывезли все ценное. Но находился он далеко, за условной линией фронта, на спорной ничьей территории, поэтому ограничивались лишь редкими дерзкими набегами. Изначально нам нужны были только специфические шестерни и валы от старых станков. Пробравшись на чужую территорию под покровом ночи, мы быстро отыскали нужное в знакомом цеху. Но когда в дальнем углу, под горой ржавого металлолома, я наткнулся на целый, нетронутый ящик с резцами, мы не смогли устоять. Решили, чего два раза ходить? Переждали бы темноту в укрытии и потихоньку поползли бы к себе. Опыт имелся, дорогу знали. Вот только, видимо, удача сегодня была не на нашей стороне. Все пошло наперекосяк. Не знаю, каким образом мы прошляпили приближение конной погони, только преследователи появились так внезапно из-за поворота улицы, что мы едва успели юркнуть зияющий провал подъезда ближайшей девятиэтажки. Но нас все же заметили. «Да нет тут никого, наверное. Почудилось Иванычу. Ослеп, старик, пошли уже!» Неожиданно, совсем рядом, за тонкой стеной, раздался чужой сиплый голос. Усиленный гулкой акустикой бетонной коробки, он звучал так звонко и отчетливо, будто незнакомец стоял прямо по ту сторону нашей двери. «Думаешь, а если нет?» Так же громко и ясно возразил ему второй, более молодой голос. «Если бы кто-то был, то давно бы сбежал. Нас же за милю слыхать. Топаем, как слоны в посудной лавке». Тут говоривший был неправ. Мы шли, прислушиваясь к каждому шороху, какие положено на вражеской земле, но цокот подкованных копыт о старый асфальт услышали лишь когда всадники были уже в паре сотен метров. «И что предлагаешь?» «Да ничего. Если уж Иваныч так хочет, пусть сам тут в потьмахе бродит. А я пас!» Видимо, второй собеседник тоже не горел желанием шарить по темным подъездам, поэтому спорить не стал и, некрасиво, смачно помянувся того же Иваныча, согласился. Я же, прежде чем расслабиться, дождался, когда шаги окончательно стихнут вдали. Выждал еще томительную паузу, отсчитывая секунду, и, сунув нож обратно в ножны, осторожно, на сантиметр, приоткрыл дверь и выглянул в темный коридор. «Никого», — выдохнул я, поворачиваясь к напарнику. «Ну, слава богу». Тот с облегчением потер затекшую шею. «Я уж думал, они до утра тут топаться станут». До своего рубежа нам предстояло идти еще прилично, и мы вполне могли не успеть до рассвета. «Стой!» Я замер на месте. Рука снова инстинктивно потянулась к рукояти ножа. Протиснувшись вперед, напарник присел на корточки, щелкнул крошечным встроенным зажигалку фонариком. Света тот давал чуть больше, чем ничего, но, судя по довольному тихому бормотанию, его вполне хватало. «Что там?» — прошептал я. «Растяжку поставили, сволочи!» Он показал пальцем в пространство на уровне щиколотки. Я присмотрелся. Замеченная им конструкция была примитивна, но эффективна. Почти невидимая в полумраке леска, натянутая поперек коридора. С одной стороны, она была привязана к торчащему из стены ржавому гвоздю, с другой — горлышку, пустой стеклянной бутылки из-под чего-то алкогольного, аккуратно поставлен на осколок кирпича. Зацепишь леску, бутылка с грохотом летит на бетонный пол, и прощай тогда всякая надежда на скрытность. И это меняло все. Это означало, что наши преследователи вовсе не ушли, а весь тот разговор, который мы слышали, был хорошо отрепетированным спектаклем, приманкой. Они знали, что мы здесь. И теперь терпеливо ждали, как кошки у мышиной норы. Вариантов у нас было немного. Либо сидеть и ждать, пока они действительно свалят, что маловероятно. Либо искать способ уйти другим путем. Через чердак. Но не факт, что там уже не дежурит стрелок. Через подвал. Более реально. Можно попробовать выпрыгнуть из окна, но это было уже совсем отчаянным шагом. Если свет луны хватило, чтобы заметить наше бегство, то его хватит и сейчас, чтобы подстрелить на выходе. Тем более они явно готовы к такому повороту. Скорее всего, они будут ждать до рассвета, а потом по светлу прочешут весь дом вдоль и поперек. Дом был длинным, но всего на два подъезда. Когда-то, в прошлой жизни, здесь было что-то вроде общаги для рабочих завода, и выходов не так, чтобы много. Два основных, да столько же запасных. Посовещавшись шепотом, долго рассусоливать не стали. Вход в подвал, заваленный мусором, нашли быстро. И уже через 10 минут, сгибаясь под тяжестью рюкзаков, мы ползли по узкому, пропахшему сыростью и тленом тоннелю, где в бетонном коробе тянулись вековые трубы, покрытые толстым слоем ржавчины. Нам повезло. Найденный лаз не оказался тупиковым и вскоре вывел нас в подвал почти такого же здания, метрах в 300 от точки старта. Оставив драгоценное, но невыносимо тяжелое рюкзаки в сыром, темном углу, мы поднялись по груди обломков на третий этаж и, укрывшись за подоконником выбитого окна, наконец смогли осмотреться. Благо, луна к этому времени полностью вышла из рваных туч, и света было достаточно, чтобы оценить обстановку. Лошадей заметили сразу. Их отогнали подальше от общаги, в тень соседнего гаража. Людей рядом видно не было. Скорее всего, они попрятались в самом здании или в ближайших кустах. Терпеливо дожидаясь, когда мы, как крысы, поползем из своей норы. Ну и пусть ждут. «Придется крюк делать. Черт бы их побрал!» С тяжелым вздохом прошептал напарник, обводя взглядом панораму ночного города. Мне тоже было не до радости. От этой конкретной группы мы, возможно, и ушли, но теперь путь до безопасной территории лежал через неразведанные, а значит, потенциально опасные кварталы. Не то чтобы это было так страшно, как несколько лет назад, когда руины кишели нечистью, но и особо хорошего в этом не было, Что я, что мой напарник, мы оба были, мягко говоря, невезучими, а значит, приключения наши в этом вряд ли закончились. И ладно бы шли налегке, так ведь на каждого приходилось килограмм по 30 усталой тяжести. И бросить добычу нельзя, слишком уж она ценная. Делать нечего. Спустились обратно в подвал. Снова навичили на спины наши ноши, словно каторжные мулы. И, выбрав самое темное окно на первом этаже, бесшумно вылезли наружу. Замерли, вглядываясь в голубовато-серые тени, ни души. Перебежали, согнувшись три погибели, на другую сторону улицы. Снова замерли, прислушиваясь. Потом, выбрав тактику, двинулись вдоль стен, стараясь держаться самой гуще теней. Не слишком близко к стенам. Мало ли, что прыгнет из окон, но и не слишком далеко. На открытом месте, чтобы в случае чего успеть юркнуть в очередной подъезд. Шли долго, продирая сквозь заросли бурьяна, прилезая через груду кирпича и искореженного металла. Несколько раз останавливались, чтобы привести духи, дать отдых онемевшим плечам. По пути наметили взглядом несколько потенциально интересных зданий, сулящих богатую добычу, но заходить не стали. От греха подальше. В итоге покинуть опасную территорию до рассвета мы не успели. Небо на востоке начало светлеть, окрашиваясь грязно-серой, перламутровая тона. Пришлось срочно искать убежище, где можно было бы переждать опасный световой день. Обидно было до слез. До своей земли оставалось всего ничего, пару кварталов пройти. Вот только передвигаться здесь средь бела дня было чистым самоубийством. Подстрелить могли из любого окна. С любого чердака. Стоило лишь на секунду показаться на открытом пространстве. Вариантов, где спрятаться, в руинах множество. Но хотелось найти такое место, чтобы и костерок развести без риска быть обнаруженным по дыму, и поспать пару часов нормально, не дергаясь от каждого шороха. Справа высился гигантский 16-этажный каркас, похожий на скелет доисторического животного. Слева темнело приземистое длинное здание какого-то цеха, с вырученными воротами. Чуть подальше виднелась обычная панельная пятиэтажка, к боку которой намертво прилипла разрушенная взрывом трансформаторная будка. Думали недолго. Выбор был очевиден. Через минуту мы уже поднимались по растрескавшимся, усыпанным мусором лестничным пролетам, стараясь ступать как можно тише. «Вроде ничего». Заглянув в одну из распахнутых квартир на четвертом этаже, напарник остановился. «Заходи». Большой коридор. Три комнаты, кухня и совмещенный санузел. Стандартная трешка в таких домах. Войти можно было как из подъезда, так и с двух сторон через балкон, что давало неплохие варианты для отступления. Для отдыха мы выбрали кухню. Дверь, хоть и покосившаяся, висела на месте. В единственном уцелевшем окне торчало заросшее грязью и пылью стекло. Искать чего-то лучшего смысла не имело. Здесь можно и костерок старой банки из-под краски соорудить прямо под вытяжкой. Дым пока дойдет до крыши, рассеется. И обзор неплохой. Видно и улицу внизу, и прилегающий к ней пустырь, усеянный скелетами машин. Покидав свои тяжеленные рюкзаки в самый темный угол, мы на цыпочках обошли соседние квартиры, убедившись, что кроме нас и пары голубей, гнездящихся на балконе, здесь никого нет, и вернулись обратно. Усталость накатывала волной, вымывая из тела последние силы. Глаза слипались сами собой. «Может, пожрем хоть?» — предложил напарник, жаруясь в своем вещмешке. «Ты ешь, а я не буду. Посплю чуток лучше». Пробормотал я, чувствуя, как валюсь с ног. Спали мы всегда по очереди. Один спит, второй бдит. До наступления ночи времени еще вагона, а значит, при любом раскладе выспаться успеем. Пока он вытаскивал завернутое в тряпье краюху хлеба и кусок вяленого мяса, я притащил из соседней комнаты большой лист картона от какой-то коробки, постелил его на относительно чистый участок пола и тут же рухнул на него, не снимая обуви. Но уснуть не удалось. Сначала показалось, что это звон в ушах от усталости, но когда напарник тихонько, но ощутимо пнул меня ботинком по ноге, я понял, слух меня не обманывал. Где-то совсем неподалеку, может, в соседнем квартале, тревожно и злобно лаяли собаки. Не одна, а несколько. Сна как не бывало. Через секунду я уже стоял на коленях у окна, стараясь не высовываться. «Приплыли», — Выглянув в соседнюю створку, мрачно пробормотал напарник. Его лицо стало землистым, серым. «Откуда?» Задал ей единственный возможный в такой ситуации вопрос, но он повис в воздухе без ответа. А внизу, по улице, уже двигалась цепь вооруженных людей. Их было человек 10. Возглавлял шествие мужик с большой, лохматой собакой на длинном поводке. Все были вооружены в основном обрезами и дробовиками. Но у одного за спиной угадывали знакомые очертания армейского карабина. Пес, уверенно таща своего хозяина прямо к нашему подъезду, через каждые несколько метров опускал морду к земле, громко и азартно лаял, снова поднимал голову, принюхивался и вновь тянул вперед. Раздумывать было некогда. Мы похватали свои проклятые, невыносимо тяжелые рюкзаки и, не помня себя, ломанулись вниз по лестнице, мысленно молясь, чтобы успеть покинуть эту мышеловку до того, как ее запечатают. Добежали до второго этажа и, не раздумывая, выбили ногами оставшуюся раму в окне, выходящую на противоположную от улицы сторону. Прыгать высоковато, метров 5, но выбора не было. Приземлились, ахнув, кто на ноги, кто на бок. Рюкзаки швырнули в ближайший провал подвального окна, а сами через пустырь, заросший бурьяном в человеческий рост. Тут уж было не до скрытностей, лишь бы убежать, оторваться, раствориться в этом каменном хаосе. Преодолев таким макаром примерно полквартала, с разбегу нырнули в зияющий пролом в стене полуразрушенной котельной и рухнули на груду кирпичей, тяжело, по собачьей дыше. «Никогда такого не было!» Напарник, задыхаясь, смачно сплюнул в сторону. Его грудь ходила ходуном. «И вот опять!» Хрипло подержал я его. Будучи примерно одного возраста и выросшая в одном и том же, исчезнувшем мире, мы понимали друг друга с полуслова, а иногда и вовсе без них. Примерно 3 месяца назад нас уже травили собаками, и тогда нам чудом удалось уйти, ввязавшись в перестрелку. Но тогда нас было 7 против 10. Теперь же 2 против как минимум 10. Уйти, пока у них есть собака-ищейка, почти нереально. Подстрелить ее из нашего гладкоствольного ружья можно только с очень близкого расстояния, почти в упор. А это верный приговор. В общем, перспектива вырисовывалась крайне нерадостной. «Думаешь, отстанут?» «Если очень повезет, тогда навряд ли». На самом деле, чисто в теории, был шанс, что собака потеряет наш след на каменных завалах. Но для этого ее хозяин должен был быть полным идиотом, чтобы не сообразить, каким путем мы ушли. Осмотреть квартиру, убедиться, что мы выпрыгнули с другой стороны, обойти дом – дело 5 минут. Поэтому надеяться на авось глупо. Как говаривал наш старый командир, всегда лучше переоценить противника, чем недооценить. И мы снова побежали, меняя направление, стараясь держаться в самых густых тенях, в самых глубоких развалинах. Черт бы побрал эту обувь. Знал бы, что придется устраивать спринтерский забег. Надел бы что-нибудь полегче. Мои берцы были хороши для неспешной ходьбы по всяким постапокалиптическим говнам, для драки, чтобы с размаху бить по ребрам или, если на мину пехотную наступишь, толстая подошва могла спасти ногу. Но бежать в них по развалинам — сущая пытка. 3 километра начнется территория охотников. Обернувшись в полоборота на бегу, выдавил из себя напарник. «Может, сменим направление?» — предложил я. Охотники, даже без Клауса, под руководством его бывшего заместителя Кирилла, очень трепетно относились к непрошенным гостям. Их границы патрулировались жестко и беспощадно. «Не получится. Справа сплошные пустыри идут. Нас там сразу как на ладони снимут. А слева, в 2 кварталах, лагерь кирьяновских. Там вообще без вариантов. Сразу пристрелят». Город всегда был наполнен людьми. Вернее, их жалким подобием. Но в основном они ютились по окраинам. Центр же и вся территория к западу от реки еще недавно кишели тварями и прочей нечистью. И желавших освоить эти гиблые места находилось немного. Но когда наш мир окончательно отвердел, оттекшись от других реальностей, и поток чудовищ иссяк, вчера еще недоступные локации стали лакомым куском. Разумеется, несмотря на то, что город был огромен и конкурирующим группировкам было где разгуляться, конфликты начались практически мгновенно. Местные банды, уцелевшие после нашествия, перебулькали и переругались, объединились в более крупные кланы и, застолбив за собой границы новых земель, пытались удержать захваченные зубами и когтями. В этом районе главными игроками были охотники и другая, не менее мощная сборная солянка под руководством серьезного, жестокого мужика по прозвищу Кириен. Мы же, наша станица, среагировали с опозданием. И наш надел в итоге оказался и самым маленьким, и самым неудобным. Во-первых, чтобы добраться до него, нужно было либо делать огромный крюк по северным пустошам, либо, как сейчас, пробираться через чужие, враждебные территории. Во-вторых, кроме жилых домов, на нашей земле не было ничего ценного. Ни заводов, ни складов. Поэтому в плане ништяков мы оказались беднее церковных мышей. Но даже несмотря на это, наши соседи сразу же принялись проверять нас на прочность. Сначала аккуратненько, потом все наглее, и в конце концов проверки переросли в регулярные наскоки. Мы пока лишь оборонялись, изредка отвечая такими же вылазками, как сегодняшние. «И куда тогда?» — переспросил я, уже чувствуя во рту знакомый привкус свинца и безнадёги. «Свернуть налево, пойти на пустыри, стать отличной мишенью. Остаться на месте, быть затравленным. Двинуться на территорию кириеновских — верная и быстрая смерть. Как ни крути, идеального варианта не существовало. Да что там идеального? Я бы и 10% на выживание не дал. Кириеновские — смерть без разговоров. Ребята, они серьезные. Сначала убьют, потом могут и спросить, кто такие. Охотники поймают, тут не знаю. Может, попытаются продать работорговцам, а может, тоже пристрелить, чтобы не возиться. Отношения с ними были хуже некуда. А уж тот факт, что мы пробрались на их землю с корыстными целями, и вовсе не оставлял шансов на мирный исход. Оставался пустырь. Там шансы были 50-50, либо прорываться через кириановских, надеясь, что охотники за ними не сунутся. В последнем варианте видится лишь один плюс — погоня должна отстать. Но тогда мы сами попадались в лапы к другим хищникам. В общем, дилемма хуже не придумаешь. Тогда что ты предлагаешь? Но озвучивать очевидное напарник не стал. Он лишь горько пожал плечами, зло сплюнул сквозь стиснутые зубы и отвернулся. А план был до безобразия прост и до ужаса опасен. Спрятавшись за огромный, перевернутый плитой бетонный блок, я дождался, когда собака с ее хозяином окажутся в 20 метрах от нас, на открытом пространстве. Поднявшись во весь рост, я, почти не целясь, всадил в нее весь заряд своего дробовика. Грохот выстрела оглушил на секунду все вокруг. Пес взвизгнул, по-человечески пронзительно. Рванулся вперед, но, натянув поводок, грузно рухнул на землю, дергаясь в предсмертных судорогах. Вообще, поймать хорошо подготовленную группу в этих краях было делом почти невозможным. Мало того, что опыта выживания и убийства у всех было хоть и добавляй, так и у многих еще и способности имелись, приобретенные за годы жизни в этом аду. Кто-то запахи за версту чуял, кто-то слышал, как летучая мышь. У кого-то чуйка на опасность была развита до шестого чувства. И это еще цветочки. Встречались и такие индивиды, от которых кровь стыла в жилах. Какие таланты были у этой группы, я не знал. Но реакция у них была отменная. Едва я пристрелил собаку, как мир вокруг взорвался огненной болью. Что-то тяжелое, раскаленное ударило мне в грудь, сбило с ног и отшвырнуло на острые камни. Воздух с хрипом вырвался из легких. Умирать всегда невыносимо страшно. Даже если ты знаешь, что это ненадолго. Можно привыкнуть к боли, к виду собственной крови, но только не к этому всепоглощающему ужасу небытия. Последнее, что я увидел, ослепительное, безразличное солнце в зените и клубы пыли, поднятые ногами преследователей. А очнулся я уже в полной непроглядной темноте. Первое, что почувствовал, это дикий звериный голод и сладковатый, дразнящий запах жареного на огне мяса. «Живой?» Стоило мне просто пошевелить пальцем, как из мрака до меня донесся усталый, но знакомый голос. Правда, узнал я его не сразу. Потребовалось несколько секунд, чтобы собрать в кучу расплывающиеся мысли и восстановить в памяти последние события. Выстрел, боль, падение. «Да, вроде». Просипел я, и мой собственный голос показался мне чужим. «Ушли?» «Ага. Пошарились тут часик. Покричали, потом свалили. Есть хочешь?» «Естественно». Ответил я, хотя мог бы и промолчать. Вопрос был чисто риторическим. Он прекрасно знал, что после каждого возвращения я мог съесть все запасы отряда, не подавившись. Без соли, правда, но уж. Он протянул мне горячий, обжигающий пальцы кусок мяса. Это была та самая собака. Все наши припасы, включая соль и сухари, мы бросили, убегая, но сейчас для меня это не имело никакого значения. В такие моменты я мог проглотить что угодно. Хоть сырое, хоть печеное, лишь бы утолить чудовищную, выворачивающую нутро пустоту. «Ружье забрали?» — спросил я, жадностью впиваясь в жестковатое мясо. «А то! И ружье, и патронтаж! Надо было тебе его сразу скинуть, прежде чем геройствовать!» Вот тут я не подумал. Оружие — ерунда. Палка, его можно найти или сделать. А вот два десятка патронов... Это была серьезная потеря. Порох-то у нас свой был. С его изготовлением проблем не возникало. Но латунные гильзы для перезарядки были дефицитом стратегического значения. У меня, конечно, имелся небольшой личный запас, припрятанный на черный день, но все равно обидно. В следующий раз плетку с собой возьму. Хмуро, без особой веры в голосе, пообещал напарник, имея в виду СВД. А смысл? Патронов все равно нет. С нарезным оружием, а точнее с боеприпасами к нему, последние пару лет стало совсем туго. Основную массу расстреляли в бесконечных войнах и стычках, а то, что осталось, заперли в самых надежных сейфах и берегли как зеницу ока. Лично у меня в тайнике лежал один рожок на АК, десяток патронов к СВД, револьвер с полным барабаном и одна обойма к Макарову. Да что там говорить. Если еще 5 лет назад главной валютой были патроны всех калибров, то сейчас все расчеты велись в гильзах для гладкоствольных ружей. Голыми, конечно, не ходили. Порох и картечь делали кустарно, но о какой-либо прицельной стрельбе дальше 15 метров можно было забыть. «Слышишь?» Напарник вдруг резко поднял голову, замер на секунду, а потом, подхватив свой обрез, бесшумно прижался к холодной, шершавой стене. Я затаил дыхание, отбросив в сторону обглоданную кость. Из темноты, откуда-то сверху чердака, донесся тихий, но явственный звук. Глава вторая. Я замер, напрягая каждый нерв, каждый волосок на своем теле. Слухи и зрение были моими главными козырями. Но кроме негромкого, тоскливого завывания ветра в разбитых оконных проемах и скрипа где-то прогнившей балки, ничего подозрительного не уловил. Вроде разговаривал кто-то. Осторожно, лишь на сантиметр, высунувший за бетонный откос оконного проема, пробормотал напарник. Его лицо в синеватом свете луны виделось бледным и напряженным. Показалось. Попытался я успокоить его, а заодно и самого себя. От ветра что-то скрипит. Тот постоял еще немного, неотрывно вглядываясь в груды теней во дворе. Что-то буркнул неразборчиво себе под нос и, поставив свой обрез в углу так, чтобы он был под рукой, тяжело, с глухим стуком уселся на запыленный бетонный пол. Когда изо дня в день живешь в ожидании неприятностей, постоянно мерещится всякая чертовщина. То в темноте мелькнут два горящих уголька, кажутся чьи-то глаза. То в окне соседнего дома на миг возникнет и растает неясный силуэт. А бывает и голоса очудятся, доносящиеся будто из-под земли. Мозг так устроен. Он, подлец, сам подкидывает гадость всякую, чтобы не скучно было, чтобы адреналин не застаивался. Но усталость и постоянное напряжение — плохие советчики. Вот только в любом случае перестраховка в наших условиях была не просто правилом, а законом выживания. Мы сменили место дислокации, перебравшись в другой конец подвала, а дождавшись, пока ночные сумерки сгустятся до состояния чернильной тьмы, двинулись в обратный путь. Первое и самое важное, что нужно сделать, забрать из первого подвала наши сброшенные в попыхах рюкзаки с трофеями. Мысль о том, что кто-то может их найти раньше нас, сводила с ума. Шли мы крайне осторожно, буквально крадучись, поэтому быстро не получалось. Каждый шаг был выверен, каждый поворот головы осознан. Где-то двигались, прижимая спинами к шершавым, холодным стенам зданий. Где-то проходили прямо через них, через проломы, через выбитые двери, задерживая дыхание в гнетущей тишине заброшенных квартир. Часто поднимались по грудам обломков на верхние этажи и даже на крыше, чтобы с высоты затаившись, осмотреться, вглядеться в угловато-серую мглу ночи. В итоге то расстояние, которое вчера под давлением погони преодолели за 10 минут, сейчас осилили почти за 2 часа. Перед знакомой общагой снова выждали, затаившись в руинах гаража. Минут 20 просто лежали неподвижно, вглядываясь в очертания здания, пытаясь уловить малейшее движение, любой подозрительный звук. Ничего. Лишь ветер гулял по пустым глазницам окон. Не включая фонариков, короткими перебежками от укрытия к укрытию мы дошли до того самого места. «Здесь?» Едва слышно, одними губами прошептал напарник, показывая на темный провал одного из многочисленных подвальных окон. «Вроде». Не совсем уверенно ответил я. Вокруг стояла кромешная тьма, подвальных окон, похожих друг на друга как близнецы, было много. С точностью определить, в какое именно мы швырнули наш драгоценный груз, было почти невозможно. Память, сбитая адреналином и страхом, отказывалась работать четко. «Вместе полезем». «А смысл?» «Светим сверху, находим, потом крюк какой-нибудь из проволоки соорудим, да и зацепим». Но сколько бы мы ни водили своими жалкими, маломощными фонариками по сырому, заваленному хламом полу подвала, найти ничего не удалось. Даже спустившись внутрь через другое окно и обыскав ближайшие углы, результата не достигли. Только разворошили кучу какого-то тряпья и старых газет. Вывод напрашивался сам собой, горький и очевидный. Рюкзаки забрали наши вчерашние преследователи. Разумеется, ничего удивительного в этом не было. Скорее всего, когда они прочесывали местность в поисках нас, просто наткнулись на нашу добычу. Но все равно неприятно. Такой шикарный бонус, такая находка и вот такой кидок судьбы. Дальше шли молча, погруженные каждый в свои мрачные мысли, лишь изредка обмениваясь короткими, отрывистыми фразами, необходимыми для координации. Прошли до знакомого перекрестка, свернули в узкий, как щель, проулок между двумя кирпичными громадами и за час до рассвета, когда небо на востоке только-только начало светлеть, вышли на точку, наш передовой пост. «Слава Аллаху, живы!» Встретил нас один из дежурных, бородатый дядька, совсем пожилого возраста с непривычным для слуха именем Совет. Будучи казахом по национальности, он, посидев и обветрившись, выглядел почти по-славянски. Но говорил с мягким, певучим, ощутимым акцентом, выдававшим его происхождение. «Мы уж думали, все, не вернетесь. Вчера стрельба была слышна». Обрадованный встречей Совет, нарушая все правила несения службы, сразу полез обниматься. Его сильные, жилистые руки обхватили мои плечи. Родом он был из приграничного Актюбинска и попал сюда из такого мира, где не было предательского развала Союза. И для него все люди, независимо от нации, оставались братьями. «Не дождетесь!» Похлопывая казаха по костистому плечу, ухмыльнулся напарник, скидывая с плеча свой вещмешок. «Аллах велик!» Почти ритуально взмахнул руками тот. «Я вчера весь вечер просил его. Молился, чтобы с вами не случилось ничего плохого. И вот, он внял моей просьбе. Привел вас живыми и почти невредимыми». «Спасибо тебе, дорогой. Если бы не твои молитвы, растащили бы наши кости вонючие гены по этим развалинам». Самым серьезным, почти благоговейным выражением лица согласился напарник и, отстраняясь, прошел внутрь помещений. Наш передовой пост представлял собой стоящее в отдалении от других строений небольшое, приземистое здание, которое когда-то было трансформаторной будкой. Сейчас же его толстенные бетонные стены служили нам надежным укрытием. На полноценный оборонительный рубеж будка, конечно, не тянула, но со своей главной ролью, быть глазами и ушами, справлялась уже не раз. Основная задача дежурных здесь проста. Вовремя заметить противника, связаться по рации с базой, доложить обстановку и запереться внутри до подхода подкреплений. Благо, архитекторы прошлого постарались на славу. Окон здесь не было вовсе. Стены из литого, в арматуре бетона полуметровой толщины. А монументальную, обитую железом дверь, если можно было вышибить, то разве что прямой наводкой из орудий. Внутри же вполне по-спартански комфортно. 6 скрипучих армейских коек, грубый деревянный стол, несколько таких же грубых табуреток и массивный старинный шифоньер, притащенный неизвестно откуда и отчего-то прозванный комодом. Единственная отдушина под самым потолком почти не давала света, поэтому и днем, и ночью здесь горела тусклая, питаемая от автомобильного аккумулятора 12-вольтовая лампочка. Не особо ярко, но чтобы сориентироваться в пространстве, хватало. В углу располагалась буржуйка, сейчас холодная и бездействующая, но зимой она становилась настоящим центром этого маленького мира. Лестница на крышу вела снаружи. Там, за мешками с песком, выложенными по периметру, был устроен наблюдательный пункт. В дежурной смене было 6 человек, менялись они раз в неделю. Связь с базой поддерживали по рации, сеансы каждые 3 часа. Предосторожность не лишняя, ибо прецеденты внезапных нападений уже бывали. Кроме казаха совета, бодрствовали еще 2. Женек, совсем молодой, почти мальчишка, со шрамом через всю щеку, оставшимся после встречи с когтистой тварью, и Иван, неопределенного возраста, суровый, молчаливый деревенский мужик с руками, размером с лопату. «Ну, наконец-то!» Спустившись по скрипучей наружной лестнице, синхронно, словно сговорившись, воскликнули оба, и также синхронно полезли обниматься, хлопая нас по спинам. «Где вы так долго пропадали? Нашли хоть чего-нибудь путного? Как сами? Целы?» Молодой женек сыпал вопросами, не давая нам рта раскрыть. «Тебя, кстати, Василий, на базе очень ждут. Уже 2 дня интересуются, не появлялись ли вы». Перебил его Иван, голос был хриплым и спокойным. А вот это было уже странно. Я быстро перебрал в уме всевозможные причины подобного внезапного интереса, но не смог найти ничего достаточно веского, чтобы срывать нас с задания. «Зачем, не говорили?» «Нет, от нас секретили, но сказали сообщить по рации немедленно, как только появишься. Как раз через 30 минут очередной сеанс связи будет. Сам все и спросишь». Пока ждали связь, успели наскоро, но плотно перекусить. Группа на посту только недавно сменилась, так что с припасами проблем не было. И мы наелись от пуза, заедая тушенку хлебом и запивая крепким горьким чаем. Вообще, с едой, в отличие от всего остального, здесь совсем неплохо. Степи вокруг кишат сайгаками, реки полны рыбы, немногочисленные леса и рощи радовали грибами и ягодами. А то, чего не было в дикой природе, выращивали сами. Хлеб, картошка, помидоры, капуста. Наши земли, хоть и с трудом, но родили все необходимое. Оставшись без топлива, последние запасы горючки были пущены на ветер 3 года назад в одной отчаянной операции, нам пришлось перейти на конную тягу. Благо, к этому моменту с разведениями и содержанием лошадей более-менее разобрались. Разумеется, это было не так, как в 18 веке. Технологически мы были все же чуть продвинутее, но в общем и целом принцип тот же. Впереди лошадь, позади плуг или телега. Наверное, если бы не электричество, наша жизнь была бы совсем уж печальной. Но наличие света в домах по вечерам и еще живые, бережно хранимые электроприборы давали нам ту самую капельку оптимизма. Те же токарные станки, для которых мы пытались добыть резцы, работали на электричестве и с лихвой перекрывали потребности станицы во всякого рода деталях и приспособлениях. Не будь их, большая часть нашей сохранившейся техники давно бы пришла в полную негодность. А так, хоть и не все, но многое мы могли починить или изготовить сами. Когда допивали чай, на столе ожила рация, затрещав помехами. Но кроме сухой, лаконичной информации, что мне нужно срочно, в приоритетном порядке, появиться на базе, ничего путного выяснить не удалось. Дежурный на том конце говорил уставными, ничего не значащими фразами. От поста до базы по прямой недалеко, но по факту, с учетом необходимости обходить потенциально опасные участки, топать предстояло прилично. Поэтому, чуток отдохнув и согревшись, мы, уже втроем, к нам присоединился Иван для подстраховки, выдвинулись в путь. Шли уже не так медленно и осторожно, все же находясь на своей, относительно контролируемой территории, но и сломя голову не неслись. Дойдя до еще одного поста, на этот раз в непосредственной близости от главных ворот базы, поздоровались со здешними мужиками, перекинулись парой слов и еще через полчаса, усталые и пропыленные, поднимались по обшарпанным, заляпанным грязью лестничным пролетам нашего главного укрытия. Трехэтажное административное здание советской постройки с узкими, как бойницы, длинными окнами. Постмодернизм, как мне когда-то объяснил один из наших интеллигентов, было набито людьми под завязку. Бывшие кабинеты теперь служили жилыми комнатами общажного типа. Столовая располагалась на первом этаже. Уборных было по две на этаж, а душ — один на всех, в подвале. Тесновато, конечно, но благодаря жесткому, выверенному графику помыться удавалось всем желающим. Нам же нужно было на третий, в самый его конец, в бывший кабинет какого-то начальства. Угловая комната с двумя окнами сразу приглянулась отцам командирам. И именно здесь разместился штаб, мозг и нервный узел нашей маленькой колонии. «Здорово, Васильич!» Не стучаясь по-свойски, отворив тяжелую дверь, я ввалился внутрь, но в кабинете, залитом тусклым светом энергосберегающей лампы, никого не было. Обстановка здесь, прямо сказать, более чем спартанская. Простой деревянный стол, заваленный бумагами и картами, несколько стульев, в углу сейф, позеленевший от времени, и на стене самая ценная вещь. Большая, подробная карта округи, испещренная пометками, стрелками и условными знаками. Мебель с собой мы, понятное дело, не тащили, а обставлялись тем, что нашли на месте, и были этому рады. «Ну, наконец-то!» Не успели мы толком осмотреться, как в кабинет, слегка прихрамывая, вошел его хозяин, Васильич, бывший кадровый военный, а ныне наш главный стратег и начальник. Несмотря на возраст, не так давно мы отмечали его 65-летие, он держался молодцом. Дай бог каждому его года такое здоровье и выправку. Прихрамывал он из-за старого ранения, но в случае чего бегал не хуже молодых. Вот и сейчас он явно примчался откуда-то, был взволнован. Подошел к столу, налил из пузатого стеклянного графина воды в граненый стакан и жадно, большими глотками приложился к нему. «Ну, рассказывайте, что там у вас?» Вытер губы тыльной стороной ладони. Он уставился на нас испытующим взглядом. «Будь наше вчерашнее путешествие хоть сколько-нибудь результативным, рассказ получился бы долгим и обстоятельным. А так все уместилось буквально в несколько емких, горьких фраз. Нашли резцы, попали в засаду, потеряли все, чудом унесли ноги». «Жаль, конечно». Васильич почесал затылки. «Резцы. Но главное, выживы. Так что и хрен с ними». Он махнул рукой, а затем резко сменил тему. Его голос стал деловым и твердым. «Ты, Василий, срочно в станице понадобился. Бросай все, поднимай аппараты ходу». Аппаратами Васильич по старой военной привычке называл все, что двигалось. Но в данном случае речь шла явно об автожире, нашем единственно регулярном используемом воздушном судне. Наделав их в свое время с десяток, мы сейчас, ввиду тотального абсолютного дефицита бензина, пользовались ими только в случае крайней необходимости. Каждый полет был на счету. Поэтому я не мог не удивиться такому повороту. «И зачем я там понадобился так срочно?» — насторожился я. «В подробности не посвящен», — отрезал Васильич. «Но если такая спешка, значит, наверняка что-то очень важное и срочное. Так что не мешкай, собирайся по готовности в путь». До конца моей городской командировки оставался еще целый месяц, и сама по себе возможность пораньше ощутиться дома выглядела заманчиво. Но с другой стороны, такая спешка и такой приоритет явно не сулили ничего хорошего. Как бы за этой внезапной командировкой не последовала другая, куда более долгая и опасная. «Отдохнуть-то хоть можно? Помыться хотя бы?» Попытался выторговать хотя бы немного времени. В многодневном походе с гигиеной было совсем туго, поэтому что я, что мой напарник изрядно засалились и поприобрели довольно стойкие амбре. Васильич усмехнулся, демонстративно потянул носом воздух, сморщился и сказал, что понимает мои стремления, но лететь придется немедленно. Аппарат уже выкатывают на взлетную полосу. «А я?» — спросил напарник. И на его обычно хмуром лице я увидел неподдельную детскую радость. Еще бы, без меня, его старшего и более опытного товарища, его никто даже пальцем тронуть не посмеет до моего возвращения. А через месяц он и сам с караваном уйдет в станицу. Месяц законного, ничем не омраченного отдыха. «Разве непонятно?» Недоумевающе, даже с некоторым раздражением, посмотрел на него Васильич. «Если честно, не очень». На глазах, теряя возникшую было веселость, ответил тот. Он явно чувствовал подвох. «Летите вместе, что здесь непонятного?» А в голосе бывшего полковника прорезали стальные командные нотки, не терпящие возражений. И мы оба хорошо знали, что может последовать дальше. Если раньше он мог накричать, а к особо непонятливым ей руку приложить, то с годами, постарев и поумнев, перешел к занудному многочасовому чтению морали на тему, что такое хорошо и что такое плохо в условиях апокалипсиса. Доводить дело до лекции мы не стали, но я в достаточно категоричной форме заявил, что по светлу, да еще и в таком, прости господи, виде, мы не полетим. Дескать, ждали 4 дня, подождут еще несколько часов. Рисковать жизнью и автожиром из-за какой-то непонятной спешки вверх легкомыслия. На удивление, Васильич спорить не стал. Он лишь раздраженно махнул рукой, буркнув: «Ладно, не маленькие, сами там разберетесь. Но чтобы к полуночи были в воздухе». Ну, мы и пошли разбираться. Первым делом заскочили в нашу каморку на 2-м этаже за сменой одежды, а потом немедля направились в долгожданный душ. Опять же, душ, громко сказано. Энтузиасты из нашего же коллектива переоборудовали под эти нужды бывшее техническое помещение в подвале, главным достоинством которого была исправно работающая канализация. Туда поставили небольшую, вечно дымящую печку-буржуйку для подогрева воды. Натаскали жестяных тазиков и баков, установили деревянные лавки, сколотили шкафчики для одежды и, повесив на дверь табличку с кривая, выведенной надписью «Душевая», со спокойной душой успокоились. То есть для того, чтобы помыться, нужно было сначала растопить печь, натаскать из колонки во дворе несколько ведер воды, дождаться, пока она хоть немного нагреется, и только потом, отстояв, возможно, очередь, приступить к собственному омовению. Но в этот раз нам сказочно повезло. Печка оказалась уже растоплена, вода в баках почти горячая, и все, что нужно, это договориться с теми, кто все это великолепие подготовил и имел на него законное право. «Да не вопрос, Василий», — ответил мне один из дежурных по хозяйству, когда я объяснил ситуацию. «Для таких героев, как вы, всегда найдется горячая водичка. Только уж сильно не задерживайтесь, а то народ собирается». С неописуемым наслаждением, скинув в себя пропахшую потом пылью и засохшей кровью одежду, я с жадностью натерся куском нашего вонючего мыла. Не знаю, почему так выходило, но как бы ни пытались наши рукодельницы-мыловары заглушить его природный аромат, он никуда не девался. Добавляли они в него экстракт ромашки. Пахло ромашкой и каким-то стойким кисловатым дерьмом. Пихали туда мяту, хвою, та же самая история, только с мятными или хвойными нотами. Причем, что интересно, само мыло хоть и воняло незнамо чем, на кожу этот запах почти не переносился, смываясь вместе с грязью. А ведь раньше, до того, как очутиться здесь, в этом сумасшедшем мире, я в глубине души был уверен, что обычное хозяйственное мыло варят из бродячих собак, поэтому оно такое некрасивое и воничье. Но оказалось, что даже оно, родное советское, пахло куда приятнее и нейтральнее, чем производимый нами сейчас продукт. В тонкости мыловарения я не вдавался, но поговаривали, что главными ингредиентами были древесная зола и животный жир, который давал тот самый неповторимый въедливый запах. Хотя, надо отдать должное, мыло свое дело делало оно отлично. Отмывало любую грязь, жир и, что немаловажно, отбивало посторонние запахи. С этим сложно было поспорить. Ополоснувшись ледяной водой, я насухо вытерся грубым, словно наждак, полотенцем и с глубочайшим удовольствием натянул на себя чистое белье и камуфляж. Напарник же еще торчал за деревянной перегородкой. Слышалось его довольное сопение и даже какое-то похрюкивание. Он вообще был большим любителем водных процедур. А уж после недельного похода по пыльным развалинам отмывался с особым, почти религиозным тщанием. «Тебя ждать?» — поинтересовался я, уже одеваясь. «Не, иди пока. Я тут еще минут 15 буду. Нужно себя всю эту городскую грязь мыть». Весело отозвался тот, продолжая с энтузиазмом натирать себя тем самым вонючим мылом. Оставив его наслаждаться процессом, я забрал свою горячую одежду, закинул ее в угол нашей комнаты, разбираться с ней будем потом, и, чувствуя себя почти новым человеком, спустился вниз, в столовую. «А, Василий!» Стоило мне зайти внутрь, как меня тут же оглушил громкий, радостный голос Клавдии, нашей главной и, по сути, единственной поварихи. «Сегодня специально для таких героев, как ты. Суп с клёцками, отбивные и чай на травах, с мятой». Знал я ее достаточно давно, еще с той стороны, из прежней жизни. И за все это время ни разу не видел ее хмурой или унывающей. Нет, наверное, в каких-то совсем уж трагических обстоятельствах она не улыбалась, но общее стойкое впечатление от нее было именно такое. Улыбчивое, добродушное и очень-очень громкое. «Здравствуй, Клава!» — поздоровался я, подходя к длинной стойке раздачи. Время сейчас не обеденное, поэтому в столовой царила непривычная пустота и тишина. Но обычно, чтобы оказаться здесь, напротив этого прилавка, приходилось отстоять приличную, шумную и нетерпеливую очередь. Почти сотню голодных ртов накормить. Шутка ли? «Когда улетаешь?» Кивнув в ответ, поинтересовалась повариха, накладывая в мою протянутую миску густой, дымящийся суп. Будучи женщиной от природы весьма любопытной и общительной, она всегда все и про всех знала. Если чего и не знала, то прилагала все усилия, чтобы немедленно это выяснить. «Вот поем, койку на часок рухну, и выдвинемся», — ответил я. Ничего секретного в этой информации не было, поэтому я решил ее не томить и пооткровенничать. «Может, тогда супчика с собой возьмешь? И отбивную заверну. У меня и тара подходящая есть», — с готовностью предложила она. Лететь предстояло недолго, меньше часа. Если все пройдет штатно, еда нам в пути не понадобится. Ну а если что-то пойдет не так, то у нас с собой всегда был анзе, неприкосновенный запас в виде галеты и веленого мяса. Поэтому я лишь покачал головой, вежливо отказываясь от ее предложения. «Ну, тогда я тебе сейчас больше положу. Поешь как следует. Дороги неизвестно, когда еще поешь нормально». Ничуть не огорчившись, повариха с новым энтузиазмом принялась накладывать мою миску так, что та грозила вот-вот лопнуть. Дождавшись, когда она закончит супом, я отнес тарелку за угловой столик. Потом сходил за отбивными. Их было целых две, огромные и пахнущие дымком. Забрал кружку с душистым чаем и, добрав еще несколько ломтей черного слегка подгорелого хлеба, принялся за еду. Первое — суп с клецками. Я втянул в себя почти не дыша, даже толком не почувствовав вкуса. Настолько был голоден. За второе — сочно с хрустящей корочкой отбивную принялся уже более осознанно, смакуя каждый кусок. А когда уже взялся за чай, к моему столику подошел напарник. Сияющий, розовый от горячей воды и пахнущий тем самым мылом. «Здравствуй, Клава!» Он лихо помахал рукой поварихе. «А ты сегодня, я смотрю, просто конфетка. Прямо светишься от красоты». Комплиментов, как известно, много не бывает. Но на конфетку Клавдия, честно говоря, никак не тянула. Максимум — на пышное, румяное, с пылу жару заварное пирожное. «Да ну тебе, бесстыжий!» Смущенно отмахнулась она, но было видно, что ей приятно. «Слушай, Клава», усаживаясь напротив меня и подтягивая к себе свою тарелку с супом, продолжил напарник, понизив голос. «А ты случайно не в курсе? За каким хреном нас вот так вот срочно снимают задание и заставляют лететь в станицу? Неспроста это все». «Случайно в курсе?» Еще пуще засмущалась конфетка, понизив голос до конспиративного шепота и оглянувшись по сторонам. «Поделишься?» — продолжил атаку напарник. Он вообще виртуозно умел находить общий язык с женским полом и выуживать нужную информацию. «А чего мне за это будет?» Повариха тоже вошла в роль, игриво подбочинившись. «Да уж чего-нибудь добудет, обещаю. В следующий раз из городка какую-нибудь диковинку тебя приволоку. Духи, например». Разулыбался напарник. «Ой, да ладно вам, ничего мне не надо». Спохватилась та, но информация, видимо, горела желанием поделиться. «Только чур никому ни слова. Я по секрету услышала». «Как я и предполагал. Нас готовили в качестве главных кандидатов для очередного, долгого и опасного путешествия. И связано оно было, если верить слухам, с топливом. Больше повариха ничего внятного сказать не могла. Но и этой скупой информации оказалось более чем достаточно, чтобы у меня в животе похолодело и напрочь испортился аппетит. К топливу, что к бензину, что к солярке, никаких личных претензий я, конечно, не имел. И будь его в достатке, я бы радовался вместе со всеми. Но после того, как наш новый, отделившийся мир окончательно запечатался, отрезанный от других реальностей, его количество стало катастрофически уменьшаться, пока не сошло на нет. Не знаю уж, каким чудом сохранились две заветные, бережно хранимые бочки бензина, на котором мы еще изредка и летали. Но вся остальная наша техника, все автомобили и генераторы уже несколько лет стояли как на приколе, медленно превращаясь в памятники ушедшей эпохи. Наверняка где-нибудь в глухих, неисследованных уголках мертвого города или в его подземных хранилищах имелись какие-то забытые заначки, тайники. Но найти их при той немыслимой конкуренции, что царила сейчас в руинах, было очень сложно. Можно сказать, почти нереально. Да и найти это еще только полдела. Как это топливо забрать, вывести и доставить к себе, охраняя от многочисленных жадных глаз? Вот что было главной проблемой. Та часть города, что была более-менее обследована и поделена между группировками, кишела мародерами и бандитами. А до тех районов, что пока оставались нетронутыми и, возможно, таили в себе богатство, нужно было еще добраться, что само по себе было смертельным квестом. Поначалу мы пытались следовать дальние кварталы, добираясь туда на бесшумных планерах, но после того, как двоих наших бесследно сбили откуда-то с земли, это рискованное дело забросили. Еще один огромный минус таких походов — наличие в неисследованных землях всякой самой непредсказуемой гадости. Новые чудовища хоть и перестали появляться после запечатывания мира, но старые, уже обосновавшиеся, никуда не делись. И речь шла не только о знакомых тварях. Наткнуться там можно было вообще на что угодно. От мутировавших животных до выходцев из других реальностей, застрявших здесь навсегда. Если раньше, когда не было такого дикого дефицита боеприпасов, от них хоть как-то можно было отбиться, то сейчас, имея в большинстве своем лишь гладкоствольные обрезы и самодельные патроны, сложность такой задачи возросла на порядок. Да и с техникой защиты та же история. Сравните. Передвигаться на зашитой бронелистами быстрой машины или же тащиться в телеге, запряженной лошадью или вовсе верхом. Небо и земля. Но все-таки надежда — это последнее и самое живучее из всех человеческих чувств не угасало. Имея в руках кипу старых, вытерших карт с обозначенными месторождениями нефти и газа, мы смогли теоретически подобрать несколько самых подходящих и перспективных. Разумеется, нас интересовали не глубинные залежи на километровой глубины, а нечто более доступное. Только на карте это одно, а добраться до места совсем другое. Ближайшими потенциальными источниками были старые месторождения на западе. Но сухопутный путь туда получился не просто долгим, а почти невозможным. Даже будь у нас возможность задействовать хоть какую-нибудь технику, преодолеть без дорог по дикой неизвестной местности такое расстояние, виделось чем-то из области фантастики. Оставался единственный, столь же опасный, но более реалистичный вариант — по воде. Ближайшая судоходная артерия — река Урал. Если по прямой до выбранной нами точки около 1500 километров, то по извилистому руслу реки со всеми ее поворотами, старицами и мелями выходило немногим больше 2000. Планы этой грандиозной, почти безумной экспедиции вынашивались нашим штабом долго, в глубокой тайне. То одно мешало, то другое. То нехватка людей, то угроза со стороны соседей, да и, как ни крути, поход в такую немыслимую даль, совершенно незнакомые земли, выглядел, мягко говоря, занятием крайне авантюрным. А если называть вещи своими именами, то и вовсе самоубийственным. И теперь, судя по всему, эти планы начали обретать реальные очертания. И именно нам, похоже, предстояло их воплощать. Глава третья. Вот скажи, почему такая несправедливость? Негромко, почти в такт нашим шагам, заворчал напарник. Его лицо, обветренное и усталое, исказило гримаса досады. Еще месяц помается, всего месяц. И на полгода домой, к жене, к детям, к нормальной печке и тишине. А сейчас что? Это была моя вторая вахта. Я его понимал лучше, чем кто-либо. Жить в этом мертвом каменном городе, в спартанских условиях, удовольствие так себе. Но одно дело знать, что впереди тебя ждет долгая, почти мирная передышка, и совсем другое, смутное, холодное предчувствие того, что ждало нас на самом деле. Оно, конечно, может и вовсе не то, что мы себе нафантазировали, наслушавшись тревожных намеков Клавдии. Но чуйка, этот внутренний компас, что не раз спасал мне жизнь, настойчиво твердил как раз в этом. Отправит, как пить дать, за 3-9 земель на поиски того самого черного золота, о котором все только и говорят в последнее время. А автожир уже стоял, что называется, под парами. Смазан, помыт, проверен. Последний раз его поднимали в воздух пару месяцев назад, и тот полет закончился трагедией. До сих пор не понимаю, за какой надобностью его вообще подняли средь бела дня. Но итог был закономерен и жесток. Машину обстреляли, и пилот, пацан лет 19, хоть и сумел посадить аппарат, сам от полученных ран не выжил. Наверное, будь я тогда на базе, ни за что бы не разрешил тому мальчишке лететь при свете дня. А, не стал спорить, повелся на уговоры. С летным составом у нас вообще беда какая-то творилась. Из почти двух десятков планеристов осталось в строю всего трое. Остальные, кто разбился, кого подбили, а кто и на земле нашел, как помереть. Словно проклятие какое-то висит над всеми, кто поднимается выше макушек деревьев. Сам я, хоть и числился в пилотах, давненько уже не летал. Как начался этот тотальный дефицит топлива, так с тех пор и сидел на земле. Но поднять воздух — это винтокрылое чудо, я мог хоть сейчас. Как говорится, опыт не пропьешь. Сяду в кресло, возьму в руки ручку управления, и тело само вспомнит все. Натяжение тросов, отклик педалей, дрожь мотора. Главное убедиться, что ничего не отвалилось и все на своих местах. Конструкция автожира до безобразия проста, и в этом его гениальность. Тем более, время еще было. Маршрут знакомый. Если не насиловать мотор, 200 километров — это чуть меньше 2 часов полета. Лучше бы с курса не сбиться. Ведь навигаторы остались далеком, как сон, в прошлом. Ну, а на месте будет уже проще. В станице нас ждали и должны были заранее включить навигационные огни. Они там такой мощности, что в ясную погоду их видно километров за 40. Так что там уже и компас не особо нужен. Лети на самый яркий огонек. Как я и предполагал, с машиной все было в полном порядке. Бензина в баке ровно столько, чтобы слетать до станицы и вернуться обратно с небольшим запасом. Стандартный набор инструментов на случай непредвиденного ремонта был аккуратно пристегнут к раме. Ящик с провиантом, рассчитанный на неделю, болтался на своем месте. Оружие, карабин и пистолет лежало в быстродоступных креплениях. Все было так, как и должно быть в мире, где любая мелочь могла стоить жизни. Наскоро попрощавшись с многочисленными провожающими на полосу, к моему удивлению, вышел даже Васильич. Я опустил на глаза летные очки и запустил стартер. Двигатель после нескольких неуверенных прокруток кашлянул, чихнул и, наконец, завелся, заполняя мир крохочущим, неровным тарахтением. Первое мгновение меня даже мандраж прошиб. А вдруг не получится? Ну а стоило самолетику, как мы его любовно называли, тронуться с места и побежать по щербатому асфальту, как сразу отпустило. Память тела оказалась надежнее сознательной. Плавно потянул ручку, почувствовал, как колеса отрываются от земли, и вот уже под нами поплыли крыши домов, черные глазницы выбитых окон, знакомые улочки, похожие на шрамы. Взлетели штатно. Поднявшись до необходимой высоты, я сверился с ориентирами на земле, изгибом улицы, старым полуразрушенным мостом, и развернулся в нужном направлении. Сразу высоко подниматься не стал, хоть и стемнело основательно, и небо затянуло низкой облачностью, рисковать не хотелось. И только когда город превратился в темное пятно позади, добавил оборотов, заставляя дрожащую машину с рычанием забираться повыше в холодную, разреженную высь. 2 часа в воздухе прошли незаметно и почти медитативно. Ночные полеты в наших краях — занятия на редкость скучное. В прежней цивилизованной жизни на огоньки городов хоть посмотреть можно было. А тут сплошная черная бездна, изредка прорезаемая одинокими огоньками костров в степи. Но, с другой стороны, разнообразие ни к чему. Сидишь себе, слушаешь ровный гул мотора, посматриваешь на стрелки немногочисленных приборов, да сверяешься с компасом, подсвеченным тусклым фонариком. Чем не красота? Когда летал постоянно, как-то не понимал всей этой странной и умиротворяющей прелести полета. А сейчас небо стало наваждением. Скажи мне кто-нибудь раньше, что я буду так болеть небом, рассмеялся бы в лицо. Честно говоря, я и высоты-то всю жизнь побаивался. Не то чтобы фобия, но недолюбливал я ее, эту бездонную пустоту под ногами. В общем, когда на самом горизонте, словно зарница, показалась тусклая точка навигационного огня, я даже немного расстроился. Только привыкать начал, вошел в ритм, а уже пора на посадку. Снова в эту суету и тяготы земли. Сели, слава богу, тоже штатно. Хотя на подходе мне показалось, что я ошибся с углом захода. Ветер вдруг резко дернул машину в бок. Но нет, все обошлось. Пробежавшись с легким подпрыгиванием по подсвеченному фарами неровному полю, автожир медленно, с облегченным вздохом, опустил крылья и замер на месте. Народу на полосе оказалось неожиданно много, и люди радовались так искренне и бурно, что мне даже стало неловко. Я лишь позже понял, что радость эта была предназначена не конкретно нам, а самому факту полета. Потихоньку отвыкая от остатков цивилизации, а без топлива, процесс этот шел куда быстрее, чем хотелось бы, люди начинали трепетно относиться к ее артефактам. Прибытие летающей машины, ночи с иллюминацией и грохотом было мощнейшим цивилизационным маркером. Мол, не все еще потеряно, не все так плохо, есть еще порох в пороховнице. «Ну, давайте, мужики, сейчас по домам, а с утра жду вас у себя». Дождавшись, когда первые эмоции немного улягутся, пробасил, разгребая толпу, глава поселения, Юрий Михайлович Твердохлебов. Он был заметен всегда и везде. Хоть и не местный, в самых первых дней своего появления здесь он сумел завоевать немалый авторитет. Где-то, словом, ибо имел докторскую степень по какой-то заумной философии и умел говорить так, что люди слушали, раскрыв рты. А где-то и делом, ибо богатырская комплекция вкупе с черным поясом по дзюдо заставляла прислушаться даже самых отпетых смутьянов. Огромного роста, бородатый, с многократно поломанным носом картошкой и такими характерными борцовскими ушами, он походил одновременно и на сурового сельского батюшку, и на бандита с большой дороги. Но главный его секрет знали единицы. Год назад, после тяжелого ранения в одной из бесконечных стычек с бандой кочевников, ему пришлось вколоть экспериментальный эликсир, созданный на основе так называемой «Володенькиной крови». Рана сама по себе смертельной не была, но началось заражение, сепсис, и других вариантов спасти его просто не оставалось. Конечно, будь на его месте кто-то другой, вряд ли мы стали бы тратить драгоценное, почти мифическое лекарство. Но Твердохлебов был слишком ценным игроком на нашей шахматной доске, поэтому, посовещавшись в узком кругу, решили: дадим шанс. Разговор тогда вышел трудным. Ему без обиняков объяснили, что хотят сделать, но Юрий Михайлович, хоть и понимал, что умирает, поначалу наотрез отказался. Я как мог уговаривал упрямца, ссылаясь на необходимость, на долг, но тот ни в какую. И только поговорив с Аней, а она, глядя ему прямо в глаза, четко сказала, что проводит сугубо медицинский эксперимент, он сдавленно хрипнул: «Ладно, давайте». Да, по сути, это и был эксперимент. Крови Володеньки оставалось совсем немного, и мы, как алхимики, пытались похимичить, пытаясь получить, если не эликсир бессмертия, то хотя бы вакцину от самых страшных болезней. Люди в станице умирали часто. Кто от лихорадки, кто от застарелых ран, поэтому недостатка в материале для испытаний не было. Работая в больнице, Аня втихомолку вкалывала обреченным на смерть полученную в результате опытов субстанцию и смотрела, каким будет эффект. Помогала далеко не всем, скорее наоборот. Но Юрий Михайлович оказался в списке счастливчиков. Сепсис отступил. Жар спал, и вскоре он, хоть и слабый, но уже неудержимый, поднялся на ноги. А для моих домашних мое появление стало полной и ошеломительной неожиданностью. Но еще более оглушительной оказалась новость о том, что задерживаюсь я ненадолго. Уже через пару дней предстоит очередная срочная командировка. Радости, конечно, никто не испытывал, но и в истерику не ударились. Прожив бок о бок со смертью больше 10 лет в мире, где каждый новый день мог запросто стать последним, мы научились смотреть на многие вещи иначе. Поэтому, просидев до самого утра за пузатым самоваром, обсуждая пустяки и глядя друг на друга, мы с Аней, едва забрежив рассвет, пошли в клуб, чтобы выяснить, в чем, собственно, спешка и почему потребовался именно я. «Он сейчас подойдет, присаживайтесь», — вежливо, но без задора сообщила секретарша, немолодая, с восточными чертами лица женщина с невыговариваемым, но мелодичным именем, которое я вечно забывал. Пройдя в приемную, мы присели на оставшиеся свободные стулья. Михалыча ждали не только мы. За последние годы станица прилично разрослась, и прежняя, почти семейная простота осталась в прошлом. На прием главе поселения, в котором проживало теперь без малого 10 тысяч человек, записывали заранее. Проблем и просителей хватало. Лезть без очереди не было ни желания, ни моральных сил, поэтому, облокотившись на спинку жесткого стула, я приготовился к долгому ожиданию. Усталость от бессонной ночи и пережитого напряжения накатила сразу, и я успел даже задремать, убаюканный тихим гулом голосов. Но выспаться не удалось. Дверь в кабинет вскоре открылась, являя на пороге его хозяина. «Доброе утро!» Громко, с неподдельной бодростью поздоровался он, окинул взглядом всех собравшихся, а потом, уловив мое присутствие, протянул руку и приглашающе мотнул головой. «Заходи!» «Присаживайтесь. Чайку?» — предложил он, когда мы переступили порог его просторного, но аскетично обставленного кабинета. От чая мы отказываться не стали. И пока Юрий Михайлович разнёй доставал из сейфа стаканы, алюминиевый термос и блюдца с кусками колотого сахара рафинада, мы молчали, пытаясь прочитать ответ в его широком, невозмутимом лице. Я просто разглядывал знакомую обстановку. Карта района на стене, испещренная пометками, стопки бумаг на столе, простая железная кровать в углу. Аня же стояла у окна, глядя на просыпающуюся станицу. «На травках. Сам собирал». Закончив приготовление, с некоторой гордостью объявил глава, разливая темно-янтарную жидкость по стаканам. Отхлебнув по обжигающему глотку, мы дружно из вежливости похвалили напиток. Но, как по мне, он ничуть не отличался от любого другого травяного сбора, которым нас пичкали все последние годы. Сейчас бы обычного, нормального чая, черного, крепкого. А эта трава уже у всей станицы, что называется, в печенках сидит. Наверное, единственное исключение — дядя Саша. Вот у него сборы с настоящим вкусом, ароматами и, что немаловажно, с реальным лечебным эффектом. Словно подслушав мои мысли, Юрий Михайлович воодушевленно продолжил нахваливать свое творение. «Сбор-то лечебный. Такого нигде не найдете. Я вообще в этом деле спец. Такой букет составлю. На раз настроение поднимет. Бодрости и придаст». Вот чего-чего, а поднимающее настроение травы в станице и ее окрестностях росло в избытке. Если раньше с ней пытались бороться, то сейчас стало просто некому. И росла она теперь едва ли не на каждом пустыре, напоминая о былых временах. «Михалыч, давай уже ближе к теме». Совсем не разделяя его гастрономического оптимизма, попросил я, ставя стакан на стол. «К теме так к теме». Пожал тут плечами и шумно, отхлебнув из своего стакана, поморщился. Чай был все еще обжигающе горячим. «Как ты знаешь, мы уже давно, с прошлой осени, планируем поход к нефтяному месторождению». «Да уж, знаем. Весь колхоз только про это и говорит», — едко заметила Аня, наконец отходя от окна. «Ну так вот», — продолжил Юрий Михайлович, стараясь не смотреть на нее. «Если не считать мелочей, у нас все готово, и выступать можно хоть завтра». «Замечательно», — кивнул я. Но я-то здесь при чем? Понимаешь, наш геолог Семёныч божится, что без предварительной разведки с воздуха там делать нечего. Карты старые, ориентиры могли измениться. Да и смотреть надо, где подходы безопаснее. Я бы тебя не дергал, честно. Думал братьев Буреевых послать, Ивана с Алексеем, но, как на грех, Ванька неделю назад ногу сломала, а братова сейчас с температурой валяется. А кроме этих двоих, никого нет, что ли? Удивился я. «Были бы, я б тебя не дергал!» Нервно, почти раздраженно повторил глава, но, встретившись со взглядом Ани, поспешно отвернулся, делая вид, что ищет что-то на подоконнике. Витек Пермяков в прошлом месяце пропал без вести. Оглоблен еще по зиме помер от тифа. Старик Григорич пьет по-черному. А Сашка Сыч без своей проклятой травы жить не может. Кого прикажешь послать? На кого надеяться? Вопрос, разумеется, был риторическим. Некого. Обучить человека азам пилотирования планера или автожира – дело нехитрое. За пару недель можно десяток новичков в строй поставить, но для этого нужен бензин. Нужны исправные машины, а главное – постоянная практика. Это у меня за плечами сотни часов налета. А та молодежь, что осталась, даже те, кого перечислил Юрий Михайлович, в лучшем случае часов по пять налетали вокруг станицы по безопасным маршрутам. «Без воздушной разведки? Никак», — жестко заключил он. «А экспедиция уже собрана. Можно сказать, почти 100 человек на низком старте стоят». «Сколько-сколько?» «Мне показалось, что я ослышался». 86 человек. Плюс еще несколько собираются присоединиться. Дело рискованное, как ни крути. Поэтому никаких принуждений. Все только на добровольных началах». 10, 15 человек — это я еще мог понять, но куда больше. С таким количеством народа это была уже не разведка, а полноценная войсковая операция, разумеется, в масштабах нашего скромного мира. «Ты не думай, тут все просчитано и обдумано!» Видя мое недоумение, поспешил добавить Твердохлебов. «Вот, сам посмотри!» Он пододвинул ко мне стопку пронумерованных листов, испещренных планами, схемами и списками. Просмотрев первые два, я понял, что вникать в это надолго, и попросил просто пересказать суть. «Пойдете по воде на баржах. Все необходимое там есть. Если в двух словах, то ваша задача — добраться до места, найти нефть и прямо там, на месте, заняться ее первичной перегонкой. Аппарат собран, опробован на суррогатах, вроде работает. Если верить книжкам и словам Семёныча, нефть там близко, чуть ли не на поверхности, так что шансы хорошие. На каждой барже установлены встроенные емкости под горючку, плюс с собой берем 30 пустых бочек. Получится загрузить хотя бы половину, уже считай, успех». «А баржи-то откуда?» Не удержался я от вопроса. Вниз по течению Урала мы справлялись трижды за последние годы. Искали легендарный город, слухи о котором ходили, но все разы заканчивались неудачей. И те немногочисленные лодки, что удалось построить, были утеряны. Одна утонула сама из-за ошибки лоцмана на порогах, вторую утопили прямым попаданием из миномета, ну а третья пропала вместе со всем экипажем где-то в плавнях. И судьба ее до сих пор неизвестна. «Так за зиму новую построили, пока ты в городе прохлаждался», — усмехнулся Юрий Михайлович. «Сейчас мужики как раз там, на верфи, последнее приготовление делают. Можешь с ними прокатиться. На месте все сам увидишь и поглядишь», — неожиданно предложил он. Отказываться я не стал. Что-то в его рассказе вызывало сомнений. Проводив Аню до дома и наскоро перекусив, я вскоре уже трясся по весенним ухабам, развалившись на дне телеги, набитой душистым сеном. Можно было, конечно, добраться и верхом, но сегодня хотелось вот так, по-барски, без лишних усилий. Да и надоели мне уже эти лошади. Век бы их не видеть. Верховая езда, как хобби или спорт, может и прикольно, но когда седло становится единственным способом более-менее приемлемого передвижения на большие расстояния, вся романтика куда-то мгновенно испаряется. В детстве, засматриваясь вестернами или фильмами про гражданскую войну, я думал, что нет ничего круче, чем нестись во весь опор на лихом скакуне. На практике же оказалось, что это постоянно болящая спина, стертая в кровь внутренние стороны бедер, и вечный спутник дальних поездок — геморрой. Так что, устроившись на сене поудобнее, я просто лежал на спине и смотрел высокое, бледно-голубое весеннее небо. Оно было чистым, бездонным и бесконечно красивым. Жаль только, что ехать недалеко. Больно уж приятно лежать и ничего не делать, отрешенно наблюдая за проплывающими облаками. Зато, когда мы добрались до места, и я увидел, насколько здесь все изменилось, у меня чуть сердце не остановилось. Там, где раньше стоял жалкий, слепленный из гнилых досок и ржавого железа шалаш сторожа, теперь красовалось солидное бревенчатое здание, четырехскатной крышей, покрытой свежим тесом. Рядом с ним вытянулась целая вереница каких-то низеньких приземистых построек, похожих на сарайки или скотные дворы, склады или для скотины. И только когда мы подъехали еще ближе, до меня наконец дошло, что никакие это не сарайки, а есть те самые баржи, которые Михалыч так гордо упоминал. Они были прилочены к берегу, и суши казались сараями. Баржа, в моем понимании, это огромное мощное судно. Здесь же передо мной предстала дикая причудливая смесь плота, понтона и катамарана. Основание собрано из связанных бревен и бочек. Сверху на это нагромождение наварены листы железа, а из-за всего этого вырастали квадратные, угловатые надстройки в носу и на корме. На каждой барже красовались по две короткие, неуклюжие мачты со спущенными и убранными парусами. В бортах были проделаны ниши для длинных весел, а по всему периметру шли простые деревянные скамейки для гребцов. Водоизмещение, впрочем, казалось внушительным. Метров по 20-25 в длину каждой. Вдоволь налюбовавшись на этих речных монстров, я поднялся по шаткому трапу на борт крайнего судна. «О, Василий!» Откуда-то из-под ног раздался знакомый хрипловатый голос. Повернувшись на звук, я увидел торчащий из открытого люка чумазую голову. Это был Андрей. «Мы уж думали, ты не появишься!» Покинув свое подпалубное убежище, он вытер ладони о промасленные штаны и, крикнув кому-то в люк о перекуре, протянул мне руку с хваткой, способной согнуть арматуру. «Ну так», — улыбнулся я, оглядывая палубу. «Места в треме много?» Люк, откуда он вылез, располагался в кормовой части, там, где, по моим представлениям о судостроении, не должно было быть ничего, кроме сплошного настила. «Да какой там трем, Василий, ты чего?» — фыркнул Андрей. «Там в три погибели ползать приходится, только с фонарем. Посмотреть хочешь?» Несмотря на скептический отзыв, я все-таки заглянул внутрь. Глазам открылась тесная темная полость, пропахшая сыростью и машинным маслом. В полумраке угадывались очертания какого-то механизма, опутанного проводами и трубопроводами. «Машинное отделение», — уточнил я. «Типа того. На катерах дизели поставили, на случай, если топливом разживемся. Можно будет и на моторе пойти. Вот, до вашего дома», — пояснил он, почесывая затылок. «На катерах?» Я огляделся по сторонам, но не увидел ничего, кроме таких же громоздких, неповоротливых посудин. «Ха-ха!» — усмехнулся Андрей. «Это мы их так, между собой называем. Если с мотором, значит катер. Без мотора, ну, баржа, так проще». Такая трактовка звучала, в общем-то, логично. Закончив с осмотром трюма, я выбрался на свежий воздух и направился к носовой надстройке. Она была собрана из труб, сваренных в единый каркас и обшитых снаружи волнистой ржавой жестью. Внутри же стены были аккуратно обиты неструганной доской. Главным украшением этой рубки был огромный тонкий штурвал, явно снят из какого-то старинного грузовика. Он выглядел чужеродно и непрактично. Рядом, врезанная в фанерную панель, красовалась приборная доска от буханки с парой стрелочных датчиков, давления масла и температуры. Тут же торчал непонятный рычаг-рубильник. К полу было привинчено иномарочное кресло с оторванным подголовником. А под самым потолком были наспех сколочены узкие полки, забитые какими-то коробочками и жгутами проводов. Автомобильный люк в крыше и несколько застекленных окошек по периметру завершали картину. Вся эта конструкция смотрелась хоть и основательно, но дико коряво, словно тот, кто ее собирал, пользовался исключительно топором и кувалдой. И, глядя на это, я понимал, что предстоящий поход легкой прогулкой точно не будет. Глава 4. Закончив осмотр тесной рубки, я протиснулся к более массивной кормовой надстройке. Дверь, сработанная из грубых досок и подвешенная на самодельных петлях, поддалась не сразу. Пришлось навалиться на нее плечом. С глухим скрипом она отворилась, впуская меня внутрь. Пространство оказалось не таким уж и маленьким, но каждый сантиметр был использован с максимальной эффективностью. Вдоль стен в два яруса тянулись деревянные, грубо сколоченные, но на вид прочные откидные койки. В углу, под самым низким участком потолка, притулился такой же аскетичный шкафчик, сбитый из неструганных досок. Центр помещения занимала внушительная печка-буржуйка, сваренная из толстенной трубы и снабженная длинным коленом, уходящим в потолок. Ничего лишнего, никаких излишеств, все дышало суровой функциональностью и готовностью к долгому трудному пути. Пахло деревом, смолой, легкой сыростью и металлом. «Ну, как тебе наша красавица?» Следом за мной, переступив порог, зашел Андрей, с удовлетворением оглядывая свое детище. «Впечатляет», — признался я, и это была чистая правда. «Наверное, покажи эту лодку кому-нибудь из моего прошлого, из того нормального мира. Меня бы подняли на смех. Грубые сварные швы, смесь технологий и материалов больше похожи на творение сумасшедшего, но здесь, в наших условиях, с учетом того, что все это строилось практически с нуля, с помощью подручных средств, она была, если не совершенная, то очень близка к этому. Это был не яхтенный шедевр, а плавучий форпост выживания. Ну а как еще? Путь предстоял не близкий даже для моторных судов, а нам идти на веслах и под парусами, полагаясь на милость реки и ветра. Плюс мы не знали, кого встретим по дороге. Дружелюбных торговцев или голодных мародеров. Поэтому готовым нужно было быть ко всему. Если еще несколько дней назад я не горел желанием участвовать в этой авантюре, то сейчас, увидев воочию размах подготовки и вложенный в нее титанический труд, мое мнение изменилось. Дома побыть, конечно, хотелось до слез. 5 месяцев разлуки — это серьезный срок, особенно когда каждый день может стать последним. Но сейчас, стоя на палубе этого неуклюжего, но надежного судна, я почувствовал странную уверенность. Мое место было здесь, среди этих неказистых барж и таких же, как я, уставших от войны, но не сломленных людей. Правда, если верить руководству, путешествие не должно занять много времени. План прост, как молоток. Быстро добраться, найти пресловутое нефтяное озеро где-нибудь неподалеку от берега, залить баки и бочки драгоценным горючим и также быстро вернуться домой. Но, как гласит поговорка, гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Мы все были мастерами составлять планы на берегу, но как оно пойдет на деле, одному Богу известно. Жизнь давно отучила меня от излишнего оптимизма. Закончив осмотр этой баржи, я перешел на соседнюю. Общая схема та же, но если первая оказалась полупустой, то эта была загружена, что называется, под завязку. Палубу загромождали 2 ровных ряда синих, 200-литровых бочек. Рядом лежал частично разобранный агрегат, напоминавший дистиллятор. Наверное, тот самый аппарат для перегонки нефти. Чуть поодали валялись несколько раскладных ручных буров. Их шнеки блестели на солнце недавней заточкой. Здесь же в строгом порядке были вложены приводные ремни, пара редукторов, несколько ящиков с инструментами, пара велосипедов «Урал» с потрескавшейся краской, запаска от УАЗа и еще множество всякой необходимой мелочи, без которой в дальнем походе никак. А что это за хоромы? Разглядывая странное, похожее на большой клетчатый сарай сооружение на следующей барже, спросил я Андрея. «Загон для лошадей», — пояснил он. «Со стойлами и кормушками». «Что ж, разумно. И колеса от УАЗа, наверное, для того, чтобы на месте собрать телегу. Всяко удобнее, чем таскать грузы на собственном горбу по непредсказуемой местности». Дальше осматривать не стал. Решение было принято, и теперь нужно просто включаться в работу. Первое, что следовало сделать – тщательно замерить автожир. На земле он казался компактным, но здесь, в столь стесненных условиях, разместить его было настоящей головоломкой. 4,5 метра в длину, почти 2 в ширину. Даже не знал, хватит ли места. Скорее всего, придется частично разбирать, снимать лопасти несущего винта и, возможно, хвостовую балку. «Как там мои?» Неожиданно, с какой-то наигранной небрежностью спросил Андрей. «Я бы удивился такому вопросу, если бы не знал подоплеки». Тогда, 10 лет назад, когда он, рискуя жизнью, вытащил Машу из горящего города, казалось, что все наладится. Не сразу, но спустя какое-то время они даже стали жить вместе, создав подобие семьи. Вот только идиллия длилась недолго, 2 года, а не больше. Не знаю, что именно послужило причиной, могу лишь строить догадки, но вскоре они расстались и лишь изредка пересекались, или делали вид, что они замечают друг друга, проходя молча. Ну а что? Внешнее сходство — это еще не все. Ведь если разобраться, то они совершенно чужие друг другу люди. Да и Андрей, чего уж греха таить, стал погуливать. Одиноких женщин вокруг избытки, на каждого мужика по десятку. Вот он и не удержался, поддавшись сиюминутным слабостям. «Ты у меня спрашиваешь?» Уклонился я. Я дома-то толком не был. С порога к Михалычу потащили. Откуда мне знать? Понятно. Тяжело вздохнул он, и в его глазах мелькнуло что-то похожее на сожаление. Распрощавшись с Андреем, я забрал одну из лошадей и уже верхом, медленным шагом, вернулся в станицу. Добравшись до аэродрома, я принялся с профессиональным прищуром разглядывать свой автожир, мысленно прикидывая, что и как можно с него демонтировать. Все машины в нашем парке были построены по-разному, но рама у моего была цельносварной, и, скорее всего, максимум, что можно было сделать без серьезных вмешательств, это снять хвостовую балку. Вот только это почти не уменьшало габариты по ширине, а по длине выигрыш был минимальным. 4,40 на 1,70 м. Не так уж и мало, особенно если учесть, что помимо самого аппарата нужно было погрузить кучу запчастей, инструмент и топливо. Вариантов было немного. Либо освобождать драгоценное место на палубе, жертвуя другими грузами, либо попытаться его создать, нарастив палубу. Нечто вроде спансона или выносного посадочного стола, как на авианосцах. Пока я ломал голову, размышляя над этой инженерной задачей, со стороны сторожки появился дядя Саша. Еще прошлым летом он бегал бодрой, пружинистой походкой, но сейчас, опираясь на сучковатую палку, передвигался совсем по-стариковски, медленно и заметной хромотой. Он остановился в отдалении, с минуту смотрел на меня с неприязненным прищуром, но подходить не стал. Развернулся и также медленно, волоча ногу, ухромал обратно. Догонять его я не стал. Особого желания общаться у меня не было. Еще перед моим отбытием в город мы крепко повздорили. И, судя по всему, за эти 5 месяцев его обида ничуть не утихла. По жизни он всегда был человеком тяжелым. А с возрастом стал и вовсе невыносимым, ворчливым и категоричным. Что ни скажи, все не так, все не по нему, хоть беги. Что я, собственно, в итоге и сделал, предпочтя держаться от него подальше. В конечном итоге, совсем уж непреодолимых сложностей с размещением автожира не возникло. Место нашли, кое-что подвинули, и в назначенное ранее утро наш речной паровоз, состоящий из 3 неуклюжих барж, медленно тронулся в путь. Сначала с глухим скрежетом и плеском от берега отошла головная баржа. За ней, подбадриваемая криками и матом, вторая, и, наконец, наша, замыкающая. Вскоре я уже стоял на корме и смотрел на грустно осиротевший причал, на фигурки машущих нам вслед людей, пока они не превратились в маленькие точки, а затем и вовсе не растворились в утренней дымке. Урал в этих местах, в отличие от его собрата из моего прошлого, был гораздо шире и полноводнее. Прежде чем мы добрались до середины фарватера, гребцам пришлось изрядно попотеть, синхронно опуская в воду длинные неуклюжие весла. Точно не скажу, но навскидку ширина реки в самом узком месте не меньше 200 метров, а там, где позволял рельеф, разливалась и вовсе на все 400-500. Вроде бы была спокойной, почти зеркальной. У самого берега она еще чуть волновалась, омывая корни прибрежного тростника. А на середине воцарялась полная, почти звенящая тишина, нарушаемая лишь плеском весел и криками чаек. Стартовать планировали в 4 утра, но, как это часто бывает, по факту двинулись только к 6. Солнце уже поднялось над горизонтом и потихоньку начинало разогревать воздух, испаряя растянутый над водой молочно-белый туман. А плыли мы медленно. Течение реки здесь и так не было быстрым, но после того, как мы вышли на стремину, грести и вовсе перестали, решив попытать счастье с парусами. Но не имея почти никакого опыта в управлении подобными судами, получалось у нас, мягко говоря, не очень. Казалось бы, чего сложного, только на практике все оказалось куда запутаннее. Сам по себе парус, сшитый по лекалам, взятым из уцелевших книг по парусному делу, был сделан, наверное, правильно, но вот управляться с ним нормально нам не удавалось. Стоило только поймать ветер, как баржу сразу начинало кренить и тянуть в сторону. За один край потянут, несет к одному берегу, начнут выравнивать, так и норовит пристать к другому. В общем, пока мы методом тыка и крепкого слова не поймали более-менее правильный ветер, наша баржа прилично отстала от основного каравана. Я же в чисто морские или речные дела предпочитал не лезть, понимая, что мое участие сейчас только помешает. Поэтому все время, пока народ возился с канатами и парусами, я просидел на корме, свесив ноги за борт и просто глазел по сторонам, вслушиваясь в звуки просыпающейся реки. Наверное, будь паруса сшиты из современной, легкой и прочной синтетической ткани, все пошло бы куда проще. Но наши закрома, увы, потихоньку пустели, и материал для парусов был уже местным, купленным за большие деньги у аборигенов. Грубый, тяжелый, он плохо ловил слабый ветер и громко хлопал при каждом его порыве. Торговля во все времена сближала народы, и мы не стали исключением. Туговато, конечно, шло налаживание контактов, но, несмотря на все сложности, иногда торговые караваны с юга заруливали и в наши дикие, негостеприимные степи. Поначалу, сразу после последних масштабных столкновений, пару лет вообще никого не было. Даже зверьё и то попряталось, но потом, потихоньку, жизнь стала налаживаться. То один караван зайдет, то другой. Правда, заходили они не всегда по своей воле. Через раз их приходилось отлавливать и почти силком тащить в станицу, чтобы хоть как-то наладить диалог. Разумеется, мы никого не убивали и вообще старались обходиться с чужаками максимально бережно, используя в качестве главного аргумента не оружие, а блестящее золото. Имея доступ к старым картам с четко обозначенными районами залегания этого металла, его добыча не составляла для нас особого труда. Поначалу с помощью уцелевших металлоискателей, а потом и почти промышленным способом. Мы добывали его в изрядных количествах, поэтому платить могли более чем щедро. А скупали мы практически все, что могло пригодиться в хозяйстве. Глиняные кувшины с терпким виноградным вином, грубые, но прочные ткани, качественное холодное оружие и инструменты, ароматные специи, стекло, драгоценные и полудрагоценные камни, различную ювелирку. Несмотря на кажущуюся отсталость этого мира, ассортимент предполагаемых товаров был достаточно разнообразен. Но не все коту масленица. Вскоре начались и проблемы, главные из которых стали вновь появившиеся шайки мародеров. На нас, хорошо вооруженных и организованных, им соваться было уже не с руки. А вот пограбить мирных, плохо охраняемых торговцев самое то. Мы как могли противодействовали этим набегам, но они всегда успевали, и торговля наша с аборигенами шла с переменным успехом. Единственное, мы изо всех сил старались наладить собственное производство необходимых вещей, и в чем-то даже добились значительных успехов. Но полностью перекрыть растущие потребности большого поселения так и не удавалось. Запасы, еще недавно казавшиеся неисчерпаемыми, таяли на глазах. Пополнения в виде бонусов из других миров почти не было, да и скудный ручеёк трофеев, поступавший из города, с каждым днем становился все меньше и тоньше. «О чем задумался, командир?» Выдернув меня из грустных раздумий, неслышно подошел Андрей. Настроение у меня было, честно говоря, не очень, о чем я ему прямо и сообщил. «А чего так?» — удивился он. «Вроде нормально идем. Ветер в спину, солнышко светит. Шлемы в этот момент действительно хорошо. С парусами хоть и помучились, но сейчас, надутые ровным попутным ветром, они разогнали нашу баржу до вполне приличной скорости. Точно определить я не мог, опыта хождения по воде не было. Но по ощущениям набегало никак не меньше 15, а то и всех 20 километров в час. Боялся сглазить, но если ничего не изменится, до места могли добраться дней за 7-8. «С такой-то скоростью! Через неделю максимум на месте будем!» Словно прочитав мои мысли, рядышком со мной на ящик уселся Степан, один из мужиков, помогавший мне с погрузкой автожира. «Твои слова, да богу, в уши!» Скептически покачал головой я. «Да точно тебе говорю!» Озорно блеснул он глазами, и, тянущийся от него солидный перегар, красноречиво свидетельствовал, что он уже усмел отметить удачное начало похода. «Доберемся до точки! Идем нефтяное озеро! Быстренько нагоним бензина, а и на моторах за 2 дня домой докатим!» Естественно, такая радужная перспектива мне нравилась, как говорится, дай-то бог. Но, честно сказать, я не очень-то верил в существование этих сказочных нефтяных озер. А в том, что экспедиция не будет столь простой и быстрой, был уверен на 100%. И, как выяснилось, не зря. Стоило солнцу подняться повыше, как ветер, словно насмехаясь над нами, переменил направление на строго противоположное. И наша скорость упала до черепашьей. Паруса, понятное дело, пришлось срочно убрать. Мы выждали еще какое-то время. Вдруг ветер снова переменится. Но чуда не произошло. И дальше пришлось идти на одних веслах. Скорость, конечно, возросла, но когда подошла моя очередь махать этим неуклюжим и невероятно тяжелым деревянным рычагом, я быстро и в полной мере осознал, насколько был прав в своих мрачных прогнозах. Несбалансированное, мокрое весло таки норовило вырваться из рук, из-за чего я постоянно сбивался с общего ритма. Поначалу, конечно, многие гребли кто во что гораст, но у меня лажать получалось лучше и зрелищнее всех. Отчитывая про себя очередную сотню взмахов, я мысленно молился, чтобы поскорее подул попутный ветер. Но боги, как назло, услышали мои молитвы лишь к самому вечеру, когда от дикой боли в спине, руках и плечах хотелось только одного — рухнуть на палубу и провалиться в сон. Скорость, оно, конечно, хорошо, но, как по мне, так лучше плыть медленнее, но без таких запредельных нагрузок. Получалась какая-то пародия на тот анекдот про войну и усталость. И ведь шутки шутками, а гребля выматывала так, как не выматывал ни один бой, ни один многокилометровый марш-бросок. Наверное, поэтому ночью, когда ветер снова стих, капитан нашего судна, дядька по прозвищу Мотыга, попытался было поднять народ на вахту, но был послан в такой грубой и недвусмысленной форме, что мгновенно заткнулся и до самого утра не подавал признаков жизни. «Да чего ты, Василий? Прокатишься, рыбки половишь, отдохнешь по-человечески. Когда еще такая возможность представится?» Так говорил мне Михалыч, уговаривая присоединиться к экспедиции. Эх, сказать бы ему сейчас пару ласковых. Но деваться некуда. Время шло, мы медленно, но верно продвигались вперед. И, судя по береговым ориентирам и картам, уже на четвертые сутки достигли середины пути. В этом месте река делала резкий, почти под прямым углом разворот, образуя на карте четкий зигзаг, так что ошибиться было трудно. Сказать, что я устал, значит ничего не сказать. Вся моя сущность жаждала только одного — поскорее добраться до места и забыть, как страшно сон эти бесконечные, изматывающие взмахи и однообразные шлепки весел по воде. Вот скажи мне, Вась, как-то раз после обеда, явно перебрав из походной фляжки, ко мне на корму подсел наш капитан, Мотыга. Еще не старый, но уже совершенно седой дядька с обветренным, как скала, лицом. «Зачем все это?» Судя в свои без того заплывшие глаза, он широко обвел вокруг себя рукой, едва не потеряв равновесие. «Что все?» — уточнил я с плохо скрываемым раздражением, предвкушая предстоящий философский диалог с нетрезвым собеседником. «Ну, вот это... все...» Снова, еще более размашисто, повел он рукой, чуть не задев меня по лицу. Уточнение было так себе, но суть его вопроса я уловил. Приняв на грудь, человек задумался о вечном, о смысле бытия, а в качестве исповедника почему-то выбрал меня. Да вообще похрен. Уклончиво бросил я, в надежде, что приставучий капитан обидится и отстанет. Но тот, наоборот, оживился и понес какую-то уж совсем бестолковую околесицу. Что-то про скорое пришествие Мессии, про врата ада, развершиеся прямо на земле, и падших ангелов, ходящих среди нас во плоти. Я не был с ним близко знаком. Он то ли из городских беженцев попал к нам, то ли прибился с другого поселения, но, по слухам, человеком он был неплохим, душевным и работящим. Вот только пить совсем не умел, несло его не по-детски. Мотыга, а звали его Виктором, отдал морю полжизни. В молодости служил на каком-то военном корабле, потом ушел в гражданский флот, ходил на танкерах, а на пенсию вышел уже здесь, в этом суровом мире, где его навыки оказались как нельзя кстати. «Думаешь, кто это? Все эти твари страшные!» Распалившись до хрипоты, внезапно закричал он, вскакивая на ноги. Я молчал, глядя на него. Любой мой ответ был бы воспринят как вызов и повод для продолжения многочасовой проповеди. «Они повсюду!» «Там!» Он тыкал дрожащим пальцем небо. «Там!» Махнул в сторону темнеющего берега. «И даже там!» Резко развернувшись к самому борту, капитан с нелепым воплем перегнулся через низкое ограждение и, вытянувшись струнку, с громким плеском исчез под водой. Не знаю, как мне хватило реакции, но в последний миг я инстинктивно рванулся вперед и успел ухватиться за его широкий ремень. Упираясь ногами в борт, я изо всех сил выдернул его обратно на палубу. Он рухнул на мокрые доски, давясь водой и кашляя. Я не успел разглядеть, что именно стащило его вниз, но мельком заметил в воде какое-то движение, что-то длинное, толстое и темное, стремительно скрывшееся в глубине. Большая рыба? Огромная змея? Непонятная. Кроме меня, происшествие наблюдали еще несколько человек, привлеченных громким криком. Но к подобным неожиданностям здесь все относились с философским спокойствием. Через полчаса о случившемся уже почти не вспоминали. Но урок был усвоен твердо. От бортов теперь все держались подальше, поглядывая на воду с явным подозрением. Естественно, мы сразу же связались по рации с остальными баржами. Они ушли вперед примерно на километр и предупредили их о возможной опасности. И кто это мог быть? Какая-нибудь тварь? Уже после отбоя, когда большинство людей разошлись по койкам, ко мне подошел Андрей, озабоченно хмурясь. «Ну, что-то точно не местное», — ответил я, вглядываясь в темнеющую воду. «Я в этом уверен». «Думаешь?» «Уверен. В наших реках самое крупное и опасное существо — это сом. Но они хоть и достигают порой нескольких метров в длину, обычно не нападают на людей так нагло и открыто. Сом — хищник засадный». «Может, крокодил?» — предположил Андрей. «Откуда? Здесь не тропики. Даже если предположить, что его сюда кем-то завезли, первую же зиму он бы не пережил. И потом посмотри, у мотыги даже царапины нет. Будь это крокодил, он бы отхватил ему половину туловища. Тут что-то другое. Я не уверен, что хочу с этим другим знакомиться поближе». В итоге, так ни к чему и не придя, мы решили подстраховаться и выставить на ночь пару человек с карабинами по оба борта, чтобы в случае повторного появления тварей встретить ее должным образом. Но время шло, а таинственный хищник больше не показывался. Мы медленно плыли вниз по течению, гребли, учились управляться с парусом, боялись подходить к воде и изредка переговаривались с соседями по рации, обмениваясь новостями и наблюдениями. И вот, наконец, на 9-е сутки нашего плавания мы достигли заветной цели. Поздним вечером наш караван дружно, с большой осторожностью припарковался у низкого, поросшего чахлым кустарниками и клочками бурого тростника, берега. Пейзаж вокруг давно уже был унылым и однообразным. Но здесь, в низовьях реки, перед самым впадением в Каспий, глазу было зацепиться буквально не за что. Даже мне, человеку, выросшему в степи и привыкшему к ее скупой красоте, становилось по-настоящему грустно. Степь в это время года обычно начинает цвести, покрываясь ярким ковром тюльпанов и ирисов, но здесь не было ничего. Только серебристая от пыли полынь да жесткий колючий тростник у самой воды. Ни челиги, ни карагача, ни одиноких тополей. Ничего, кроме этих двух растений, борющихся за выживание на скудной засоленной почве. И все же, несмотря на кажущуюся бедность и безжизненность этого края, именно сюда на протяжении многих веков тянуло людей. Сначала из-за богатейшей рыбалки, ведь здесь водились осетровые, ради которых стоило терпеть все лишения. А в 20 веке из-за нефти, того самого черного золота, что стало кровью и двигателем нашей цивилизации, и, как оказалось, было нужно даже здесь, в этом забытом богом мире. Пробежавшись по песчаному, хрустящему под ногами берегу, мы выбрали относительно ровное и сухое место для временного лагеря. Полностью перебираться на сушу не стали. Мало ли какие сюрпризы нас ждали. Но несколько шатров и походную кухню решили разместить на твердой земле. Это было странное чувство. Вроде бы на реке и качки особо не было, но когда встанешь на неподвижную землю после долгих дней на воде, ощущения совершенно особенные. Словно долгое время находишься в состоянии легкого опьянения и уже привыкаешь к этому, а потом раз — и трезвеешь в один миг. Ноги сами ищут привычную качку. Земля кажется неестественно твердой и устойчивой, и какое-то время требуется, чтобы заново адаптироваться. Шатры, точнее, юрты, мы по старой памяти позаимствовали у местных кочевников. Шитые из плотных, пропитанных жиром шкур, они были одинаково хороши как в летний зной, спасая от палящего солнца, так и в зимнюю стужу, надежно удерживая тепло очага. Сейчас станица уже хватала нормальных, капитальных домов. Но еще пару лет назад почти вся ее западная окраина была усеяна такими вот традиционными жилищами. Ну а здесь, в голой степи, они были самым практичным и быстрым решением. Тут даже захочешь построить дом, не получится, нечего. Даже для самана, глиняных кирпичей, нет подходящей глины и дерева для каркаса. Да и костер развести нечем. Только тот хворост, что с большим трудом удалось насобирать вдоль берега. Степь встретила нас сурово и без радушия. Глава пятая. Мою скромную персону к установке юрт, к счастью, не привлекали. Сочли, что пилот должен беречь силы и нервы для задач поважнее. Тех, ради которых, собственно, весь этот поход и затевался. Но мне и без того дел хватало. После долгого и выматывающего плавания нужно было привести в порядок технику, осмотреть каждый узел, каждую растяжку автожира. Первое и самое важное на новом месте — разведка. Для того и тащили сюда этот драгоценный аппарат и выделили под него лимитированный на вес золота бензин, чтобы я не сидел сложа руки, а парил над этой унылой степью, как голодный коршун, высматривая добычу. Разбег у моего винтокрылого аппарата был небольшой. Даже с полной загрузкой хватало сотни метров. Главной проблемой был рельеф. Прибрежная полоса представляла собой хаотичное нагромождение кочек, промоин, заросли колючего цепкого тамариска и сухого ломкого камыша. Пригодную полосу нашли на приличном удалении от лагеря, ровный как стол, сухой участок степи, поросший лишь низкой, выгоревшей на солнце полынью, хрустевшей под ногами как стекло. «Может, поближе как-нибудь разровняем?» Разглядывая уплывавшие в зыбкой дымке огни нашего лагеря, предложил Андрей, заботливо пнув сапогом очередной бугорок, с которого посыпалась сухая, раскаленная земля. «А смысл?» — усмехнулся я, снимая кепку и вытирая пот со лба. Было довольно жарко. «Думаешь, украдут в этом богом забытой глухомани?» «Но мало ли». Неопределенно пожал он плечами, окидывая взглядом безлюдные, безжизненные просторы, уходящие в марево горизонта. «Оставлять аппарат здесь на постоянку не станем». Успокоил я его, водружая кепку обратно. «Будем возить на телеге непосредственно перед вылетом. Так что не дрейф, справимся». Я искренне сомневался, что в этих местах вообще кто-то обитает, кроме юрких ящериц да изредка пролетающих в вышине степных орлов. Но Андрей был по-своему прав. Береженного Бог бережет. Тем более, если перестраховка почти ничего не стоила. Погрузить автожир на телегу — дело получаса. Везти недалеко, так почему бы и нет? Определившись со взлетной полосой и отметив ее воткнутым в землю древком с тряпкой, мы вернулись в лагерь как раз к ужину. Получив свою долю, густую дымную баланду с плавающим внутри куском вяленой соленой баранины, с удовольствием расположились у костра. Огонь, пусть и слабый, был настоящей душой этого временного пристанища, единственным островком тепла и уюта в бескрайнем, холодном и безразличном море степи. «А ничего, почти просохло». Принюхался Андрей, подбрасывая в огонь увесистый, похожий на бургер, печи кусок кизяка. Основным топливом служил именно он, прессованный конский навоз. Горел он не так жарко и ровно, как коровьи лепешки, но выбирать не приходилось. Чуть сыроватый, попадая в огонь, он сначала шипел, выпуская струйки едкого пара, а затем медленно и неохотно тлел, выделяя густой сладковато-едковатый дым, который намертво въедался в одежду, волосы и, казалось, даже в кожу. Альтернативой был лишь камыш, но он сгорал моментально, ярким, но пустым и бесполезным сполохом, не давая настоящего, долгого жира. Его просто не напасешься в нужных количествах, так что горели тем, что было. Кизяк в степи — универсальная валюта, основа быта. Его не просто собирали, его готовили по старинным рецептам, тщательно перемешивали соломой, утаптывали ногами, потом закладывали специальные деревянные формы, получая аккуратные ровные кирпичики. Их сушили на палящем солнце, и они превращались в компактное, долго горящее топливо. Недостатки, конечно, были. Много золы и тот самый ни с чем не сравнимый запах, но в условиях тотального дефицита древесины он являлся настоящим спасением. Из него же, смешанного с глиной водой, строили дома и заборы. Наших 10 лошадей, конечно, на отопление не хватило бы, но сейчас не зима. И на этот счет можно не переживать. После ужина, основательно согревшись, мы выпили по паре жестяных кружек чая и, пожелав друг другу спокойной ночи, отправились спать. Нас, как специалистов, к ночным дежурствам и прочей хозяйственной повинности не привлекали, поэтому выспаться удалось на славу. Поднялись еще затемно, когда небо на востоке только-только начинало светлеть, очерчивая призрачные неясные силуэты юрты темные угрюмые очертания барж на фоне свинцовой реки. Плотно позавтракали, загрузили разобранный автожир на телегу и, запрягши пару неторопливых, флегматичных лошадей, неспешно, покачиваясь, выдвинулись на стартовую позицию. Лететь мне предстояло с геологом, Семёнычем. Поэтому я сосредоточенно вникал в маршрут, который он нарисовал прямо на коленке корявым, но уверенными и точными линиями. Честно сказать, совершенно непонятно, как в этом однообразном, плоском, как блин, пейзаже можно было выделить хоть какие-то признаки залегания нефти. В горах другое дело. Там и складки, и выходы пород, и растительность меняется, подсказывает. А тут сплошная серая от пыли полынь, сливающаяся на горизонте с блеклым, вытершим небом. Разве что нефть будет фонтанировать прямо из-под ног, да и то не факт. «Мы что, эти самые нефтяные озера искать будем?» Перекрикивая нарастающий вихрь, создаваемый винтом, спросил я своего пассажира, когда мы уже сидели в креслах. «Здесь вряд ли», — сомнением покосившись на примитивное крепление сиденья, пробурчал Семёныч, прижимая к груди свой бесценный планшет с картами и схемами. «В теории такое бывает, но я лично не сталкивался. Видел выходы нефти на старых, заброшенных месторождениях. Вот там, да, бывает и лужи, и целые, пусть и небольшие озера. Не скажу, что это открытие стало для меня полным откровением, но где-то в глубине души я все же лелеял слабую, наивную надежду на чудо, на легкую, почти дармовую добычу». «Но в этих местах нефть не глубоко», — продолжил геолог, перекрывая нарастающий гул мотора. «Первые нефтянки еще до революции вручную шурфы копали, метров на 10-15, не больше. Думаю, и нам сильно глубоко не придется». Я когда-то по телевизору видел репортажи с крупных месторождений, как там бурят и иногда случаются аварии. Мощный неконтролируемый фонтан, справиться с которым почти невозможно. Поэтому очень смутно представлял, как будет выглядеть наш скромный, почти кустарный колодец. «Да ты что?» — ухмыльнулся Семёныч, словно прочитав мои мысли. «Это ж почти как колодец водяной, только вместо воды нефть. Черпаешь ведром, она потихоньку со дна прибывает. Много, конечно, так не наперешь, но нам для пробы, для заправки установки, думаю, и одного удачного шурфа за глаза хватит». «То есть ты уверен, что все получится?» — переспросил я, уже выводя машину на старт и проверяя рычаги. «Как бог даст!» — пожал тот плечами. «Но в том, что покопать хорошенько придется, в этом я уверен на все 100%. В итоге мы облетели участок примерно 100 квадратных километров. С высоты в 150 метров степь казалась бесконечной, монотонной, испещрённой лишь змеящимися сухими руслами да редкими белёсыми пятнами солончаков, сверкавшими на солнце, как рассыпанная соль. По прилёту оказалось, что точек, на которых Семёныч рекомендовал провести изыскание, нарисовалось аж 30 штук. «Это что, на каждом месте колодец рыть?» Ужаснулся я, тут же с тоской представив, на долгие месяцы затянется наша экспедиция в этом гиблом месте. «Нет, конечно», — усмехнулся геолог, пряча драгоценный планшет. «Сначала ножками обойдем, выберем самые перспективные, шурфовку проведем, породу посмотрим, пощупаем, понюхаем, потом уже будет видно». «А может быть так, что вообще ничего не найдем?» — спросил я, уже предчувствуя ответ. «Разумеется, может». Семёныч посмотрел на меня, как на несмышлёныша, впервые взявшего в руки геологический молоток. «Я за свою жизнь геолога-разведку ходил раз 20, не меньше. И только трижды удачно». «В разведку?» «Ну да. Нефть искал, золото, выходы медной руды изучал». Он вздохнул, и в его глазах мелькнула тень многолетней усталости. «Геология — наука неблагодарная и жестокая. Ты либо герой, нашедший клад, либо лузер, потративший силу впустую. Чаще второе». Пессимистом я не был, но его слова повисли в воздухе тяжелым, унылым грузом. Получалось, что поиск нефти — та еще сомнительная лотерея, и надеяться на скорое возвращение домой к семье не стоило и думать. «Дай бог зиме управимся», — с тоской подумал я, глядя на бескрайнюю равнодушную степь. Следующая неделя, проведенная в каторжном изнурительном труде, лишь подтвердила мои самые мрачные опасения. Прокатившись по ближайшим из намеченных точек, Семёныч после долгих раздумий и изучения образцов выбрал три самые перспективные с его точки зрения, и мы, вздохнув, приступили к бурению. Шло оно из рук вон плохо с самого начала. Первые метры еще как-то. Песок и мягкая, податливая глина. Но стоило углубиться метров на 5, как начинался настоящий кромешный ад. Грунт становился каменистым, а глина до того твердой, слежавшаяся и вязкая, что бур входил в нее буквально на сантиметры в час, со скрежетом его металла о камень. Мы работали вчетвером, сменяя друг друга на излете сил, но от этого легче не остановилось. Руки гудели, как провода под напряжением, и отказывались слушаться. Спина ныла так, что прошлое мучение на веслах казались теперь легкой, почти приятной разминкой. И все это без какого-либо видимого результата, без единого проблеска надежды. Из скважины мы извлекали всю ту же, до боли знакомую серо-коричневую глину с редкими, бесполезными вкраплениями и щебни. «Ничего, нормально. Не все сразу. Терпение, братцы, терпение!» Безуспешно, но с упрямым оптимизмом пытался подбодрить нас Семёныч, когда мы, обессиленные, потные и злые, выдергивали очередную порцию пустой бесплодной породы. Время шло, солнце жгло немилосердно, люди теряли последнее терпение, злились, ругались сквозь зубы, сплевывая глинистую пыль, но, как те упрямые ежи из анекдота, продолжали лезть на кактус, точнее, в неподатливую, высохшую глину пустыни. И, видимо, кто-то наверху все же сжалился над нашим упорством. Спустя 3 дня дюжину 10-метровых, безрезультатных скважин нам наконец-то улыбнулась удача. Честно говоря, я бы и внимания не обратил. Грунт почти не изменился, разве что стал чуть темнее, с более частыми и насыщенными черными вкраплениями, похожими на крошечные капельки смолы. Но этого оказалось достаточно, чтобы наш вечно спокойный геолог воспрял духом, засверкал глазами и едва не заплясал на месте, сжимая в руках образец, как чашу Грааля. «Здесь!» — воскликнул он, силой тыча пальцем в землю, словно желая проткнуть ее до самого нефтяного пласта. «Здесь! Вот на этом самом месте будем копать! Здесь она родимая, я чую!» И мы закопали. Почва оказалась кошмарной, настоящим испытанием на прочность. Углубившись на жалкие полметра, работали в основном ломами, силой и матом выворачивая спрессованное за тысячелетия комья глины с острым щебнем. Пришлось возить воду с реки и поливать, потому что в сухую копать было совершенно невозможно. Лопата отскакивала, как от бетона. Мы копали вшестером, сменяясь, когда силы уже были на исходе. И почти через 2 суток изнурительного, каторжного труда, колодец необходимой глубины был, наконец, готов. Мы стояли над ним, как над могилой, заглядывая в темную сырую глубину. «Что-то я там нефти не вижу», — мрачно, разочарованно констатировал я, когда нашу уставшую, засыпанную землей артель навестил Семёныч. «Правильно!» — кивнул геолог, заглядывая в шурф с профессиональным интересом. «Чтобы нефть начала поступать в колодец, нужно пройти еще 4 метра, заложить скважину небольшой пороховой заряд и подорвать его. Создадим искусственные трещины в пласте, вскроем его». «И что, тогда нефть пойдет?» С нескрываемым, уставшим скепсисом спросил кто-то из землекопов, с надеждой смотря на геолога. «Не факт, но шансы есть», — обтекаемо ответил Семёныч, вызвав новую, уже привычную волну крепкого, отчаянного, но беззлобного мата. «Описывать дальнейшую монотонную рутину нет смысла. Стоит упомянуть разве что сам взрыв. Бахнуло сильно, но глухо. Приглушенно, как и положено под землей. Столб грязи, камней, пыли и едкого дыма вырвался на поверхности и взметнулся в небо 40 метров, а затем, по неумолимым законам физики, обрушился обратно, щедро осыпав нас, стоявших поодаль, мелким острым щебнем и липкой пылью. Хорошо еще, что крупные увесистые камни не долетели. Но самое главное, нефть, пусть и не фонтаном, все же пошла. Она сочила сквозь стенки взорванной породы, покрывая дно колодца маслянистой, переливающейся на солнце радужными ядовитыми разводами жидкостью. Ведром черпать ее было неудобно. Она была густой и смешанной с водой, поэтому соорудили специальный, наскоро сколоченный ковшик на длинной, прочной веревке. Спустя 10 часов упорного, грязного труда мы могли, наконец, похвастаться первым символическим 10 литров этой вонючей, черной, но такой желанной жижи. Такими темпами мы за месяц и полбочки не соберем. Задумчиво, с сомнением разглядывая нашу скромную добычу, почесал за ухом Андрей. А ведь ее еще и перегонять надо, очищать. Марокко, да и только. Так подождать нужно, уровень поднимется. С надеждой предложил кто-то из молодых парней. Но ни через 2 часа, ни к вечеру, когда солнце уже садилось, окрашивая степь кровавые тона, уровень в колодце не изменился. Источник был крошечным, капризным. Мы не отчаивались, вернее, старались не отчаиваться. Как говорится, на безрыбье и рак рыба. Работу по поиску новых, более щедрых выходов не прекращали. Бурили, копали, взрывали. Однообразная серая рутина поглотила нас целиком, выматывая силы и притупляя надежду. «Остались только самые дальние точки», — сообщил мне Семёныч, вернувшись из очередной безуспешной вылазки, смахнув пыль с потрескавшихся губ. «Надо бы еще вдоль моря пройтись, глянуть. Не факт, что там найдется что-то лучше, но проверить для очистки совести не помешает. На его месте я бы сначала проверил все, что наметили изначально, но специалисту как ни крути виднее». Спорить не стал, определились со временем вылета на завтра и, убитый усталостью, поплелся спать. Спали мы, что называется, в тесноте, да не в обиде. Мое уютное местечко было в углу душной, пропахшей потом и дымом юрты, тонкий, продавленный матрасик, брошенный прямо на жесткий, колючий войлок. Равномерный гудящий храп 20 усталых мужчин создавал непередаваемый оглушающий звуковой фон, под который, казалось, должны сниться только кошмары. Но усталость была сильнее всяких звуков, и я провалился в сон как в бездну, без сновидений, почти без мыслей. Проснулся на удивление бодрым, отдохнувшим. И первое, что почувствовал, выбравшись из душной, спертой атмосферы юрты, едкий удушливый химический запах. Так пахнет, когда где-то рядом жгут горы старых автомобильных покрышек. Но в нашем случае благоухала уже собранная и, наконец, запущенная установка нефтеперегонки. Само сооружение, надо отдать должное умельцам, впечатляло. Его смонтировали прямо на берегу, сотни метров от лагеря под открытым небом. То, что я видел разобранным на барже, в сборе, представляло собой внушительную, почти индустриальную конструкцию. Высокая печь с толстой железной трубой, из которой валил густой, черный маслянистый дым. Сверху плоская, похожая на гигантскую сковороду, металлическая емкость-испаритель. Чуть поодаль ряд засмоленных бочек, 3 соединенных между собой горизонтальных ржавых баллона конденсатора, куча резиновых и медных шлангов, закрученных спиралями, и старая скрипучая ручная помпа. Принцип работы я знал в общих чертах, но вживую в работе видел впервые и с нескрываемым интересом разглядывал это дымящееся, гудящее детище инженерной мысли. И как успехи? Спросил я, когда один из занятых возле установки людей, пожилой, с умными, уставшими глазами мужичок по имени Степан, отвлекся. «Да, только начинаем, пока никак». Виновато поморщился он, показывая на темную, мутную жидкость в одной из бочек. «Сырье-то у нас, Василий, низкого качества, с водой и песком. Вот пробную партию отстояли. Сейчас будем потихоньку гнать. Посмотрим, что получится на выходе». «А чем топите?» «До меня вдруг дошло». Для работы этой махины нужен постоянный, мощный, долгий жар. А где его взять в голой, без леса степи? Так, покрышками топим. Степан махнул рукой в сторону сложенных у печи грязных мешков, из которых торчали куски нарезанной автомобильной резины. Компактно. И жар от них знатный, долгий. Ничего лучше для наших целей тут и придумать нельзя. Дрова бы кончились миг. Ясно. А когда готовый продукт пойдет? Спросил я, глядя на сложную систему трубок и баллонов. «Кто его знает?» Степан развел руками. «Загадывать нечего. Процесс тонкий, как у алхимика. Это тебе не самогон гнать. Тут и температура, и давление. Ошибешься — получишь брак вместо горючки. То, что производство бензина сложнее получения огненной воды, я, конечно, догадывался, но чтобы настолько...» Мои сомнения в успехе всего этого предприятия снова, как черви, начали шевелиться где-то внутри. «Мы тут, кстати, вон чего утром нашли». Вдруг вспомнил Степан, понизив голос. «Глянь на берегу, возле вон той ржавой бочки». Я посмотрел в указанном направлении и увидел старый, облезлый, потрескавшийся на солнце спасательный круг. На его грязно-оранжевой поверхности угадывались полустертые, но четкие латинские буквы. ЗО-И. Остальное съела вода и время. «Откуда?» — насторожился я, чувствуя, как по спине пробежал холодок. «Говорю же, выловили с утра. По течению плыл. Как раз мимо установки». В принципе, круг мог прибить откуда угодно. Река длинная, течение капризное. Но надпись на английском, она заставила меня насторожиться по-настоящему. Англичане, так мы обобщенно по старой памяти называли наших главных противников, с которыми когда-то вели жесткие, кровопролитные бои. После их неудачной попытки экспансии они не ушли во свояси, а закрепились в одном из захваченных поселков выше по течению. Мы их не трогали, они нас не беспокоили. Установилось хрупкое, зыбкое перемирие, больше похожее на передышку. Но в последнее время в небе все чаще появлялись их тихоходные самолеты. И вот этот круг, он в теории мог приплыть оттуда. Мысль была неприятная, тревожной. Я бы, наверное, забыл об этой находке, списав на случайность, если бы во время очередного облета береговой линии мой взгляд, выхватывающий малейшую аномалию, не заметил бы свежие, явные следы пребывания людей. Аккуратно сложенное, еще не разметанное ветром кострище, примятую, не успевшую подняться траву и, самое главное, четкий глубокий след на влажном песке, оставленный килем лодки при вытаскивании на берег. Судя по всему, лодка была не очень большой, моторной или весельной. Костер был свежим, возможно, вчерашним, но вокруг ни души, ни звука, лишь ветер гуляет по пустынному берегу, значит, ушли дальше, вниз по течению. Сложив в голове эти две находки, спасательные круги, следы стоянки, я почувствовал, как тревога сжимает сердце холодной рукой. Конкуренты? На первый взгляд, да, все сходилось, но если копнуть глубже, возникали нестыковки, нелогичности. Зачем им тащиться сюда, за 3-9 земель, если есть более доступные, известные месторождения ближе к их базе? Почему они не начали поиски там, в самом, по словам Семеновича, перспективном районе? Может, они пришли сюда не за нефтью? Тогда зачем? Что их могло занести в эту гиблую, безжизненную глушь? Я тщательно, метр за метром, обыскал место стоянки, ползая по песку и вглядываясь в каждую щепку, каждый камушек, но нашел лишь пару холщовых заготовок для ПЖ, да сломанный, истерзанный карандаш. Ничего, что могло бы однозначно пролить свет на личности и намерения незваных гостей. «Может, следы старые?» — предположил Андрей поздно вечером, когда я, вернувшись, поделился с ним своими находками и опасениями. Мы сидели у нашего кисячного костра, и отблески пламени прыгали на его серьезном, озабоченном лице. «Нет, вчерашнее, максимум позавчерашнее», — уверенно парировал я. Песок еще влажный внутри следа. Трава не успела выправиться. «Но откуда? И на лодке?» Я видел это недоверие на его лице. Да мне самому, наверное, было бы трудно поверить в такую историю, не видя все своими глазами. «Ну, хорошо. А почему ты решил, что это именно англичане?» Не унимался Андрей. «Могли быть и просто местные какие-нибудь бродяги, охотники?» «Не думаю. Упрямо покачал я головой. Лодка, судя по следу, современным прямым килем, недолбленка. Пожиц, машина, осалка, карандаш, химический, да и что тут местным делать? Андрей, голос он чеки, ни зверя путного, ни рыбы в таких количествах, ни травы. Одно раздолье для комаров и мошки. Мало ли что». Вздохнул он, но в его глазах читалось уже не столько неуверенно, сколько растущая, зеркальная моей озабоченность. «Могли искать что-то свое, руду какую-нибудь или просто мимо проплывали». Сомневаться было естественно. Здоровый скепсис в нашем мире часто спасал жизнь, но единственный способ узнать правду было найти этих людей, увидеть их воочию. И уже на следующее утро, на рассвете, мы с Андреем, заправив автожир до полного бака и вооружившись мощными биноклями и карабином на всякий пожарный, усели свои кресла. Короткий пыльный разбег по утоптанной полыни, резкий, почти вертикальный подскок, и вот мы уже в воздухе. Прохладные, чистые утренние выси. Привычный контрольный круг над спящим лагерем. Плавный набор высоты, и я разворачиваю машину на юг, вдоль безжизненной серой линии побережья. Одной рукой крепко держу ручку управления, в другой сжимаю тяжелый, добротный морской бинокль, Стекла давали отличное, почти кристальное приближение, но впереди, насколько хватало глаз, лишь волнующиеся под ветром холмы, серо-зеленые пятна полыни и блестящее на восходящем солнце слепящая гладь бескрайнего моря. Береговая линия была пустынна и безмолвна, если не считать белых стай чаек, кружащих над водой в поисках завтрака. «Давай левее возьмем, на первую гряду», — раздался в шлемофоне спокойный деловой голос Андрея. «Зачем? Там же одни холмы», — переспросил я, на руль уже послушно доворачивал, меняя курс. Логика и опыт подсказывали, что искать нужно у самой воды, в бухтах и зарослях камыша. Но внутреннее чутье настойчиво шептало, что стоит проверить и первые гряды невысоких холмов, скрывавших от нас внутреннее невидимое с моря района побережья. Минут через пять, преодолев пологий склон, мы оказались над первой такой грядой. И тут мой взгляд, привыкший к монотонии пейзажа, уловил что-то вдалеке, в одной из глубоких затененных лощин. Что-то угловатое, неестественное, явно рукотворное, не вписывающееся в плавные линии природы. Я инстинктивно поднес бинокль к глазам, левой рукой настраивая резкость. Секунда, и мир за стеклами превратился из размытого пятна в четкую, пугающе ясную картинку. Я не поверил тому, что увидел. Этого просто не могло быть здесь, в этой глуши, в этом забытом богами людьми месте. Кровь ударила в виски, а сердце заколотилось где-то в самом горле, учащенной игулкой. «Не может быть», — прошептал я сам себе, и мои пальцы судорожно сжали ручку управления. «Да это же...» Глава шестая. «Это чё по нахрен?» — рявкнуло в наушниках, заставив меня вздрогнуть и на мгновение отпустить ручку управления. Голос Андрея, обычно хриплый и спокойный, теперь был пронзительным, сдавленным от неподдельного шока. «Не знаю», — пробормотал я в ответ, и это была чистая правда. Мозг отказывался обрабатывать картинку, проецируемую на сетчатку. Не верить своим глазам оснований не было. Слишком уж четко и материально проступали очертания в лощине внизу. Но и поверить не мог, ибо такого просто не могло быть в принципе в этой пустынной степи на краю света. «Ущипни меня, если обрежу». Вновь затрещали наушники, старательно донося до моих ушей голос напарника, сорвавшийся на фальцет. Ущипнуть я не смог при всем желании. Руки в перчатках плотно сжимали ручку управления, но тут и нужды не было. То, что мы видели, либо существовало на самом деле, либо нас поразило коллективное помутнение рассудка. Но сумасшедшим я себя не ощущал. А вот очертания того, чего не может быть, с каждым метром снижения, рисовали все отчетливее и страшнее. Это был невероятно огромный корабль, очень длинный, неестественно вытянутый. С высоты он выглядел чужим, инородным телом, вросшим в тело степи. Сам факт его нахождения среди холмов в десятках километров от берега Каспийского моря не укладывался в голове. Но еще больше смущал его вид. Непривычный, неправильный, словно сошедший со страниц старых учебников по истории флота. Протерев на всякий случай глаза, словно пытаясь стереть наваждение, я потянул на себя ручку и плавно повел машину на снижение, описывая широкий круг над загадочным левиафаном. То, что мы видели, нужно обязательно потрогать руками, приблизиться, обойти, иначе мозг отказывался верить в реальность происходящего. «Вот там, на пологом склоне, плюхайте», — посоветовал Андрей. Судя по его неестественному громкому, срывающемуся голосу, он так же, как и я, находился в состоянии глубокого шока. Вроде бы и глазами своими вижу, а внутри все сопротивляется, отторгает эту картинку. Притемнившись на пологую сторону холма и лихо прокатившись по жесткой, выгоревшей траве под горку, мы почти одновременно, словно по команде, выскочили из кресел, срывая с головы шлемы. «Меня не роняли, нет? Голова не болит?» — потряс головой напарник, оглядываясь по сторонам диким взглядом. «Если только обоих разом не контузило». Буркнул я, пытаясь сообразить, с какого края лучше подойти к нашей находке. Корабль, уходящий наполовину корпуса в землю, стоял между двух холмов, словно специально спрятавшись от чужих глаз в этой естественной чаше. Ирония судьбы. Будешь идти в паре сотен метров и не заметишь его исполинских размеров. Он был огромен, нереально велик, но при этом приземистый, скрыт. Ни высоких труб, ни массивных надстроек, лишь ровная, пустая, как поле, палуба, уходящая вдаль. На авианосец похоже. Только очень уж старый, допотопный. Ты не в курсе, когда они такие плавали? Я был не в курсе. Мои познания в военно-морском деле более чем скромны. Про авианосцы я знал лишь то, что у Америки их целый флот, а у нас всего один, да и тот, кажется, постоянно в ремонте. Адмирал Кузнецов вроде бы, но этот... Этот выглядел как памятник археологии, поднятый со дна веков. Приземлились мы неподалеку, поэтому шли недолго, и вскоре, покрытый ржавыми подтеками и какими-то ракушечными наростами, корпус судна сурово и молчаливо навис над нами, отбрасывая холодную тень. Металл был шершавым, испещренным глубокими ранами коррозии. «Рубь за сто, утопленник!» — констатировал Андрей, пнув сапогом массивный лист обшивки. С этим трудно было спорить. Логика подсказывала. Корабль явно долго лежал на морском дне в каком-то из миров, а когда произошел перенос, он оказался здесь, на суше, так как в этом месте воды попросту не было. Не знаю, ушла ли она, не пришла ли, но факт оставался фактом. Перед нами находился наполовину вросший в землю древний авианосец, выброшенный на берег воли слепого случая. «Наверх еще залезть как-то надо!» Задрав голову, напарник почесал затылки. До края палубы было метров 8, не меньше. И это при том, что значительная часть корпуса скрывалась в грунте. Причем борта имели небольшой наклон наружу, что делало и без того сложную задачу, почти невыполнимо без специального снаряжения. Приблизившись к громадине вплотную, я первым делом потрогал ладонью обшивку. Она была холодной, покрытой грубой пылью и хлопьями рыжей ржавчины. Сквозных дыр не было. Металл, видимо, очень толстый, но общее впечатление удручало. Корабль изрядно проржавел и выглядел безнадежно старым. «Давай вокруг обойдем. Может, с другой стороны цепь якорная найдется. Хоть за что-то зацепиться можно будет». «Или дыра», — добавил я. «Как-то же его потопили. Должны же быть следы. Может, сам по старости потонул. Или выбросило на мелководье. Да таким бросили ржавить. Кто ж теперь скажет?» Версия с мелководьем казалась самой правдоподобной. Обойдя значительную часть борта, мы не нашли ни массивных якорных цепей, ни явных следов боевых повреждений. Зато обратили внимание на любопытную деталь. Та часть корпуса, что была ближе к земле, была изъедена ржавчиной и покрыта толстым слоем ракушек, в то время как верхняя, хоть и облупившаяся, выглядела относительно сохранной. Кроме этого открытия у противоположного борта, мы наткнулись на следы давнишней стоянки. Несколько почерневших, основательно прогоревших кострищ, пара разбитых бутылок, да аккуратно сложенная в пирамиду груду камней. «Тут баню делали». Присел на корточки перед импровизированной каменкой Андрей, проводя рукой по почерневшим от копоти камням. «Вот, камней накидали. Сверху костер жгли, раскаляли, а потом палатку ставили и парились». «Как думаешь, давно это было?» «Ну, не в этом году точно», — покачал головой напарник. «И даже, наверное, не в прошлом. Дожди тут шли, ветер. Следы уже замыло». Место и вправду выглядело несвежим. Как минимум одну зиму кострище пережило, но какая баня в голой степи. До моря отсюда километров 10, воды не таскаешься. Что, с собой принесли? Странные люди. Для очистки совести мы внимательно прочесали окрестности в радиусе сотни метров, надеясь найти что-нибудь говорящее. Обрывок газеты, современную гильзу, хоть что-то, что могло бы пролить свет на посетителей. Но кроме того, что уже нашли, ничего не было. «И все же забраться туда наверх надо», — с тоской в голосе произнес я, снова глядя на неприступный борт. «Будь у нас с собой длинная и прочная веревка с крюком, можно было бы попытаться забросить ее на льерное ограждение. Но веревки не было, и оставался только один вариант — возвращаться за помощью или за снаряжением. Слушай, меня осенила внезапно и, как показалось, блестящая мысль. А если мы прямо на палубу сядем? А там ровно? Не завалится ли?» Скептически хмыкнул Андрей. «Не знаю. Как раз и проверим. Должно хватить места». Обнаружив корабль, я настолько опешил, что не обратил внимания на состояние палубы, как на посадочную площадку. Но шанс был, и грех им не воспользоваться. Автожиру для взлета и посадки много не нужно. Ему бы 50 метров ровной поверхности, так что, в принципе, можно рискнуть и попробовать сесть поперек палубы. Откладывать не стали. Вернувшись к нашему самолетику, мы через несколько минут снова были в воздухе, делая круг над ржавым левиафаном. «Вроде чисто, ни ям, ни торчащих болванок», — прохрипело в наушниках. Я тоже не заметил ничего, что могло бы помешать посадке. Сделав контрольный проход на малой высоте, я развернулся против ветра и плавно повел машину на снижение, целясь в центр широкой палубы. Сердце заколотилось. Одно дело летать над полями, и совсем другое — садиться на палубу древнего авианосца. Колесо мягко коснулось металла. Автожир пробежал несколько десятков метров и замер, слегка подрагивая на работающем на малых оборотах моторе. Посадка была почти идеальной. «Ну вот, а ты боялся!» Снимая с головы шлем, довольно протянул напарник. Его лицо расплылось в ухмылке. «Странно, что никаких надстроек нет. Совсем пусто». Окинул я взглядом палубу. Она была огромной и абсолютно плоской, если не считать многочисленных кнехтов и люков. «А вон, по правому борту, видишь? Железяки торчат. Остовы какие-то». «Действительно. Сверху этого не было заметно, а отсюда, с палубы, виднелись искорёженные остатки каких-то массивных конструкций. Скорее всего, туда бомба или ракета попала и снесло всё к чертям собачьим», — предположил Андрей. Примотав стропами наш аппарат к одному из многочисленных нехтов, мы подошли ближе к месту катастрофы. Бомба не бомба, но рубку, а здесь, скорее всего, она и находилась, снесло ударом чудовищной силы. Металл был разорван и загнут внутрь, словно бумага. «Ну точно. Вон, глянь, там и вторая палуба пробита насквозь». Первым, заглянув в зияющий пролом, поделился наблюдением Андрей. Пробоина и впрямь впечатлила. Толстая броневая сталь первой палубы сантиметров 10 была пробита как консервная банка. И та же участь постигла все, что располагалось ниже. Скорее всего, именно этот удар и стал причиной гибели корабля. Поэтому и снаружи следов попаданий не было. Все повреждения пришлись на верхние надстройки. «Прыгать будем?» — предложил я, с опаской заглядывая в темный провал и пытаясь разглядеть, куда бы приземлиться так, чтобы не свернуть шею. «Ты что, болен?» — скептически поднял бровь Андрей. «В смысле?» «Да вон же лестница, смотри, перед тобой. Зачем ноги-то ломать?» Не знаю, как она уцелела среди этого хаоса, но это действительно была лестница, ведущая вниз. Покореженная ударной волной с погнутыми ступенями, тем не менее, свою функциональность она не потеряла, ну или почти не потеряла. Сгорая от нетерпения и наплевав на осторожность, мы, как два мальчишки, громко затопали по железным ступеням, спускаясь в полумрак ангара. «Ох, и ни хрена себе!» На полпути замер Андрей, и в его голосе прозвучало благоговейное изумление. Я же промолчал. У меня просто не было слов. Выстроенные в два ровных ряда по оба борта, уходя в темноту, перед нами стояли самые настоящие самолеты, призраки прошлого. Мысли о том, что вода сюда не дошла, подтвердились. И в который раз, судорожно сглотнув и протерев глаза, я почти бегом кинулся к ближайшему. Это был двухместный биплан, отличавшись от своих собратьев, построенный лишь тактическим номером и тремя криво нарисованными белыми звездами на боку. Честно сказать, я такие машины видел только в черно-белых фильмах про гражданскую войну или в музеях. Короткие, почти кургузы, фюзеляж, четыре узких крыла, две отдельные открытые кабины, глухой нос с торчащими патрубками, массивные деревянные лопасти винта, широко расставленные, словно у кузнечика колеса шасси, и черное, пугающее дуло пулемета, торчащее из капота. Если по ржавому корпусу корабля возраст определить было трудно, то, судя по состоянию авиации, не летали эти птички очень и очень долго. Трухлявая, местами полопавшаяся фанера, потрескавшаяся и обвисшая на крыльях промасленная ткань, выцветшая, почти серая краска, густая паутина, свисающая за концово крыльев и толстый бархатный слой вековой пыли. Все это однозначно говорило о серьезном сроке хранения. Точно сказать сложно, но, на мой взгляд, лет 50, если не все 100. 24 штуки. Слух, пересчитав самолеты, подытожил напарник. Он, не удержавшись, потянулся и попытался залезть на нижнее крыло ближайшей машины, но оно громко и тревожно захрустело под его весом, заставив его быстро сползти обратно. Я же по гнилым плоскостям прыгать не стал, а полез сразу в кабину пилота, сгорая от желания взглянуть на приборы и органы управления. Козырек из плексигласа был мутным, в паутине и трещинах. Внутри неказистое, продавленное кожаное кресло, простой штурвал, несколько корявых рычагов по бокам, педали и ряд круглых, потускневших приборов на панели. Паутина была повсюду. Из оружия пулемет, расположенный по центру. Модель мне была незнакома, но что-то серьезное с пассивным кожухом. Спрыгнув на пол ангара, я подтащил пустой деревянный ящик из-под патронов и, перевернув его, использовал как подставку, чтобы добраться до мотора. Крышка, закрывающая двигатель, капот, подалась не сразу. Ржавые заклепки пришлось поддевать ножом. Наконец, с пронзительным скрипом она оторвалась, явив миру старинный поршневой мотор, опутанный проводами и патрубками. «О, тут и шильдик имеется». Нырнув под капот с головой, глухо известил Андрей. «Что написано?» «Фокке Вульф. И цифры». «Это что же, немец? Тот самый Фокер?» На мой взгляд, на Фокера бипланчик не тянул, но двигатель, похоже, действительно принадлежал известному немецкому производителю. «Вряд ли. Скорее, просто мотор купили у немцев, да сюда поставили». Меня больше волнует, в каком он состоянии. Но что тут? Патрубки однозначно под замену, вся резина. Резина зато белая сыпалась, проводка. Негромко бормоча себе под нос, я дотянулся до пучка потрескавшихся проводов и покачал их. Изоляция крошилась в пальцах. «Живая?» — с наивной надеждой спросил напарник, подойдя ближе. «Скорее нет, чем да», — констатировал я. «Все в таком состоянии?» Не считая потрескавшейся резины и слевшей проводки, двигатель внешне выглядел более-менее сносно, но я по опыту знал, что откроется при попытке его разобрать. Запчастей таких давно уже нет, и достать их нереально, но, возможно, можно было что-то смастерить из подручных средств. Из 2,5 десятков машин пару рабочих экземпляров собрать вполне реально. С гнилыми крыльями и фюзеляжами проблем не видел. И фанеры, и алюминия у нас в станице было в достатке. Да и руки золотые имелись. Переберут по винтику, разберут и склепают лучше нового. Вот только вопрос. Как перевести самолет в станицу? Или, возможно, доставить сюда людей с инструментом? Оба варианта были крайне проблематичными. «Сможешь летать на таком?» Прервал мои размышления Андрей. «Ты что, шутишь?» Фыркнул я. «Ты видишь, в каком он состоянии? Сколько лет эти птички стоят здесь? 50? 100?» Мало того, что мотор мертвый, так еще и обшивка гнилая. А копнуть глубже так еще и не то окажется. Подшипники, карбюратор, магнеты. Я не стал обнадеживать. «Да понятно, что обслужить их надо, я ж не дурак!» Отмахнулся Андрей. «Я в общем говорю. В теории. Справишься?» Вопрос был на миллион. На первый взгляд, если сравнивать с нашим кукурузником, эта машина проще некуда. Но это только на первый взгляд. На деле управлять этим тихоходным, но все же истребителем времен Первой мировой было ох как непросто. Кукурузник — это гражданский тихоходный грузовик, а здесь — боевая машина, пусть и древняя. Поэтому все, что я мог, — лишь развести руками. Вот дядя Саша, мелькнула мысль. Тот бы справился на раз. Но он уже старый, надежды на него мало. Кое-как оторвавшись от самолетов, мы принялись перетряхивать груду пустых и полуразвалившихся ящиков, сложенных вдоль бортов. Но кроме замасленных и слевших тряпок в большом количестве до одной коробки с бумажными фильтрами, превратившимися в труху, ничего путного не нашли. Основная часть тары оказалась пустой. В принципе, логично. Это был ангар для хранения самолетов, а не склад. Но я все же подсознательно надеялся на чудо. «Все украдено до нас». Расстроенно пробормотал Андрей, пнув ногой пустой ящик. «Внизу надо смотреть, в трюмах», — сказал я. «Там, наверное, и боезапас был, и снаряжение». Все, что располагалось ниже этой палубы, было, судя по всему, затоплено когда-то водой. И рассчитывать на сохранность содержимого, как минимум, наивно. Разве что что-то герметично упаковано. «Ну так пойдем». Нетерпеливо подался вперед Андрей. «Нет». Я посмотрел на люк, в который уходила лестница. Оттуда тянуло сыростью и могильным холодом. «Пока светло, надо валить отсюда. А завтра поутру, с рассветом, вернемся сюда толпой, с фонарями и веревками. и уже обстоятельно перетрясем этого железного кита. Мне тоже до смерти хотелось хоть одним глазком заглянуть в его чрево, но стремительно сгущались сумерки. Мы вполне могли заблудиться. Места здесь незнакомые. В лагере на ночь костры особо не жгут. Да и сама процедура взлета с палубы в полной темноте не сулила ничего хорошего. Но Андрей уперся. Он стоял, уперев руки в бока, и по его лицу было видно, его не переубедить. «Я один пойду». «Сиди тут, если боишься», — бросил он вызывающе. «Не знаю, как объяснить, но будь на его месте мой старый сосед, тот, другой Андрей, из моего прошлого мира, я бы настоял на своем, а с этим...» С этим было сложно. Резкий, где-то даже жестокий он, был невероятно упрям и порой вел себя неадекватно. Со мной он еще как-то пытался сдерживаться, все же весовые категории у нас разные, а вот с другими постоянно лез на рожон, доводя дело до драк. «У нас даже фонаря с собой нет», — привел я самый, как мне показалось, веский аргумент. Но тот лишь ухмыльнулся и молча, с театральным пафосом, достал из кармана куртки старый фонарик «Динамо», тот самый, что нужно было долго и нудно крутить ручкой. «Есть!» — торжествующе заявил он. «Пойдем!» По его глазам я видел, удержать не выйдет. Как там говорят, не можешь остановить, возглавь. Вот я и возглавил. С тяжелым вздохом, первым ступив на ведущую в чрево древнего корабля узкую, покрытую грязью, лестницу. Страха, как ни странно, не было. Было щемящее чувство любопытства, смешанное с предчувствием чего-то важного. Ступени, ниже третьей, четвертой, были покрыты толстым слоем илистого, рассыпающегося под ногами налета. И за нами оставались четкие, как на снегу, следы. Выдает с головой, конечно, но зато удобно ориентир, так что не заблудимся. Чем ниже мы спускались, тем темнее и холоднее становилось вокруг. Свет из люка таял с каждым шагом. И когда стало совсем темно, Андрей с хрипом завел свою жужжалку. Неровный дрожащий луч света заметался по сторонам, выхватывая из мрака довольно мрачную картину. Серые, обшарпанные переборки... Повсюду груды покрытых илом и ржавчины железяк непонятного предназначения. Тяжелые герметичные двери, по обе стороны через рваные промежутки. Да низкие, обросшие сталактитами ракушек потолки. Сделав несколько осторожных шагов по скользкому полу, я оттолкнул одну из ближайших дверей. Она хоть и выглядела монументально, открылась на удивление легко и почти беззвучно. Словно кто-то заранее, в предвидении нашего визита, смазал массивные петли. Вот только внутри было совершенно пусто. Голые стены, ржавые кронштейны и прикрученный к полу небольшой овальный столик. «Каюта!» — негромко прошептал я. Шепот гулко отдавался в металлическом помещении. «Вполне может быть», — так же тихо ответил Андрей, добавляя. «Давай дальше посмотрим. Тут не все так просто». Следующие несколько дверей не поддались, упершись тугими запорными механизмами. А те, что были открыты, скрывали за собой точно такие же пустые комнаты-клетушки. С той лишь разницей, что где-то были те же столики, а где-то приваренные к стене койки с истлевшими матрасами. «Похоже, здесь мы ничего путного не найдем», — разочарованно прошептал напарник, заглядывая за очередную дверь. «Не знаю почему, но чем дальше мы отдалялись от входа, тем громче и зловеще нам казались наши собственные голоса и шаги. А назойливое неровное жужжание фонарика начинало действовать на нервы. Да и светил он так себе, больше шума, чем света, выхватывая из тьмы лишь жалкие клочки пространства. Но, подстегиваемые азартом первооткрывателей, мы упрямо шли вперед, вглубь стального лабиринта, и возвращаться не собирались. Наконец, коридор уперся в еще один пролет лестницы, более крутой и узкой. Спустившись по ней, мы оказались в просторном, высоком помещении, которое, судя по всему, служило складом. Оно было до отказа завалено длинными деревянными ящиками с полустертыми трафаретными надписями и небольшими, но явно тяжелыми квадратными емкостями бочками. Ящики были сброшены в хаотичную груду, словно их в спешке перетряхивали, а бочки, аккуратные и плотные, стояли ровным рядом у дальней стены. Как обезьяны, мы пролезли через завал к этим бочкам, внушавшим необъяснимую надежду. «Что там?» — прошептал я, когда Андрей, с трудом провернув ржавую крышку на одной из них, направил внутрь луч фонаря. «На масло похоже. И по запаху вроде бы...» неуверенно ответил он. «Масло — это, конечно, хорошо, но оно такое же древнее, как и сам корабль, и грош ему цена. За десятилетия оно наверняка распалось, превратилось в отраву. Годится разве что для растопки печи». Прогорклое. Еще пару раз, шумно втянув носом воздух, добавил напарник, морщась. «Воняет, как олифа старая». Подобравшись ближе, я заглянул в бочку. Внутри была густая, темная, почти черная масса. Пахло действительно маслом, но очень странным, затхлым и кислым. Разочаровавшись в бочках, мы принялись за ящики. Замки на них заржавели намертво, а дерево, пропитанное когда-то олифой, только набрало прочности, став почти каменным. Прежде чем удалось сорвать крышку с первого ящика, мы изрядно попотели, используя в качестве лома обломок металлической трубы. Внутри, аккуратно уложенная в промасленную, но теперь хрупкую и рассыпающуюся бумагу, лежали винтовки. Я вытащил одну. Длинная, с характерной знакомой формой. Содрав остатки бумаги, я попробовал передернуть затвор. Он подался с трудом, с тягучим ржавым скрежетом, но дошел до упора. Не сказать, что оружие готово к стрельбе, но почистить, промазать хорошенько, и можно в бой. «Мосинка?» — уточнил Андрей. «Похоже, что да, трехлинейка. Патроны должны быть где-то здесь, значит, давай другие скроем. Следующие 2 часа, а может и больше, мы провели, срывая крышки с ящиков, но все они были заполнены точно такими же винтовками. Ни патронов, ни чего-то еще. Не судьба, значит». С обидой в голосе пробормотал Андрей, отшвыривая в сторону обломок доски. «Дальше пошли». И мы пошли. Правда, прежде чем добраться до выхода из этого склада, пришлось раскидать мешающие проходу ящики. С трудом сдвинув тяжелую, заклинившую дверь, мы оказались в очередном узком низком коридоре, который вел куда-то вглубь корабля. «Чувствуешь?» Внезапно замер напарник. Я инстинктивно потянулся за обрезом, висевшим за спиной. В нос ударил резкий неприятный запах. «Воздух какой-то спертый, тяжелый». Успокоил меня он, но, сделав несколько шагов вперед, громко и отчетливо вырубился. «Что там?» Напрягся я, поднимая оружие. «Да на труп наступил, черт! На полу валяется!» Фонарик зажужжал яростнее, его дрожащий луч упал на пол. Присмотревшись, я и сам увидел то, о чем он говорил. На полу, в неестественной позе, лежал человеческий скелет. Череп, грудная клетка, длинные кости ног, застрявшие в истлевших сапогах, остатки темной ткани, ремень с пряжкой посередине. Все как полагается. «Вон, без козырька вроде». Показал Андрей лучом на клочок темной ткани с полустертыми буквами рядом с черепом. Сам головной убор, видимо, сгнил или рассыпался от времени. «Посвети по сторонам. Может, рядом что-то валяется. Документ, медальон». Попросил я. Посетовав на отваливающиеся от усталости руки, Андрей старательно поводил лучом вокруг тела, выискивая хоть что-то. Но, кроме нескольких мелких фрагментов костей и того, что осталось от одежды, ничего не обнаружил. «Ну тогда пошли». Подтолкнул его я в спину. Тот снова тихо выругался и, аккуратно перешагнув через лежащие на полу останки, выдал. «Утонул, наверное, бедолага. Не успел выбраться». «Сложно не согласиться». Поддержал я его. «Стены целы, значит. Сюда ничего не прилетело. Пробоя нет. Утопление — самая рабочая версия, хотя...» Я вздохнул. «Какая нам, собственно, сейчас разница?» Глава 7. Оставив в покое безмолвные останки, мы двинулись дальше по бесконечному сырому коридору. Воздух становился все более спертым, пахло ржавым металлом, пылью и чем-то еще. Сладковатым и неприятным, как запах давно забытой могилы. Буквально через 10 метров там, где коридор делал резкий поворот, луч дрожащего фонаря выхватил из мрака еще один темный силуэт, распластавшийся на полу. «Смотри. У этого, кажется, сумка. Или что это такое?» Активно работая жужжалкой, прошептал Андрей, и его шепот с неприятной гулкостью отразился от металлических стен. Я медленно подошел ближе, присел на корточки, стараясь не смотреть на пустые глазницы черепа. Действительно, через плечо скелета была перекинута кожаная планшетка на длинном ремне с массивным металлическим замком, похожим на те, что раньше ставили на портфели. «Может, В ней бумаги какие? Документы?» В голосе Андрея зазвучала надежда. «Возможно». Скептически покачал я головой. Только вряд ли они сохранились. Вода, сырость, время. Все давно должно было превратиться в кашу. Где-то в глубине души я не сомневался, что все же мы узнаем, что это за корабль и как он здесь оказался. Но точно не из этой планшетки. Даже если там когда-то и было что-то важное, то давным-давно сгнило. «Все равно посмотрим», — упрямо буркнул напарник. Осторожно, почти с благоговением, он распутал ремень, запутавшийся между ребер, и аккуратно, сняв планшетку, повесил ее себе на плечо. Кожа хрустнула, угрожая развалиться. «Посмотрим». Без особого энтузиазма согласился я, перешагивая через рассыпавшийся по скользкому полу скелет. Чувствуя, что мы грабим могилы, становилось все острее. Пройдя дальше по коридору, мы снова уперлись в массивную герметичную дверь. Стальной люк плотно сидел в раме, но, навалившись вдвоем и вложив в усилие всю накопившуюся усталость, мы заставили его с пронзительным скрежетом сдвинуться с места. Пошарив вокруг лучом фонарика, осмотрели новое помещение. Судя по обстановке, когда-то здесь было нечто вроде кают-компании или зала для собраний. В полумраке угадывались очертания опрокинутого на спинку кожаного дивана, разбросанных стульев, массивного стола, завалившегося на бок, со стен свисали сорванные шкафчики. Их содержимое, какие-то бумаги, теперь бесформенные комки, валялись под ногами. Мебели было прилично, но на быстрый взгляд ничего, что могло бы нас заинтересовать. Можно, конечно, порыться в ящиках стола, но это занятие на долгие часы, а сейчас нас манила жадность первооткрывателей, жажда найти что-то грандиозное. Тот же склад с патронами, например. Не могло же быть такого, чтобы ружей, целые ящики, а боекомплекта к ним не было. Это просто противоречило здравому смыслу. Конечно, от утопленников много ожидать не приходилось, но патроны, снаряженные бездымным порохом после тщательной просушки, вполне могли оказаться годными. Если черный порох от воды безнадежно портился, то бездымный был куда более устойчив. То же самое касалось и других боеприпасов. Не всех и не всегда, но шанс, пусть и призрачный, все же имелся. Оставив разгромленную кают-компанию в покое, мы двинулись дальше, в направлении, которое, как нам казалось, вело к армии. Очередной длинный коридор был целиком утыкан одинаковыми дверями, но открыть нам удалось лишь одну. Она подалась неохотным скрипом, приоткрывшись лишь на узкую щель. «Фига себе!» Протиснувшись в проем, присвистнул напарник. Я пролез следом, задев плечом за холодный металл косяка. Света было мало, но мне удалось разглядеть то, что вызвало его удивление. Прямо посреди этой тесной комнатушки, словно жук с корабей, замерла двуствольная зенитная установка на три ноги. Калибр 30 мм, не меньше, судя по толщине стволов. Странно было видеть ее здесь, в глухом отсеке. Непонятно, куда она вообще могла стрелять, когда вокруг были лишь глухие стальные стены. «Вот, смотри». Андрей, стараясь не шуметь, активнее заработал динамо-фонариком, подсвечивая участок стены перед орудием. «Здесь же бойница, по идее. Она должна автоматически открываться, когда пушку наводит». Решив проверить эту гипотезу, мы дружно, упершись плечами, навалились на массивную станину, пытаясь сдвинуть ее хотя бы на сантиметр, но тщетно. Механизм намертво прикипел к полу, сросшись с ним единое целое вековой ржавчиной. «Да ладно, хрен с ней». Отходя в сторону, я вытер потный лоб рукавом. «Все равно ржавая, как, ну, ты сам видишь». «Так почистить можно, отдраить!» С неожиданным оптимизмом возразил напарник. «Мосинки же в относительном нормальном состоянии сохранились». Оптимизм — это хорошо, но в данном случае он был безоснователен. Винтовки хранились в ящиках, залитые консервационной смазкой, а тут все было открыто соленой воде. Коррозия сделала свое дело, даже если бы нам удалось оторвать установку от пола. Все ее движущиеся части наверняка превратились в монолит. Это было очевидно даже в тусклом свете нашего жалкого фонаря. Оставив бесполезную пушку в покое, мы двинулись дальше по коридору, методично проверяя каждую дверь. Наше продвижение замедлилось, накатывала усталость. «Тут еще одна», — бросил Андрей, толкая очередной люк. «Тоже намертво?» — спросил я, уже заранее зная ответ. «Похоже. Тут, кстати, и стрелок имеется». Обрадовал он меня, подсвечивая лучом еще один скелет, скорчившийся в углу, в позе вечного сна. Я мельком взглянул. Ничего нового. Истлевшие остатки формы, ремень с пряжкой, сапоги, собственно, кости. Грустный, безмолвный итог. «Думаю, матросиков здесь еще предостаточно будет», — мрачно заключил я. «Ага, хоронить замучаемся», — вздохнул Андрей. «А ведь он был прав. Я не знал точной численности экипажа такого авианосца, но, судя по его исполинским размерам, она должна была исчисляться многими сотнями, если не тысячи человек. И сколько из них успело спастись? На верхних палубах трупов не было вовсе. Здесь, на этом уровне, они уже начали попадаться. А в самых низах, в машинном отделении их, наверное, будет совсем много. Ведь чем глубже, тем меньше шансов было на спасение, когда холодная вода хлынула в отсеки. Из коридора мы, наконец, попали в более просторное помещение. Не знаю, как его правильно назвать, пусть будет технический отсек. С потолка свисали причудливые гирлянды толстенных труб, оплетенные тугими скрутками проводов потрескавшейся изоляции. Со стен на нас смотрели десятки вентилей, рубильников и потускневших манометров. Но главное было не это. Справа от входа угадывался пролет винтовой лестницы, уводящей вниз, в еще более глубокую тьму с короткими, скользкими перилами. Коротко посоветовавшись шепотом, решили проверить и это направление. На этот раз фонарик был у меня, и я двинулся первым, ощущая холодок с опасения на спине. «Осторожнее! Не поскользнись!» Буркнул сзади напарник. Его голос прозвучал неестественно громко в металлической шахте. «Взаимно!» Пробормотал я в ответ, нащупывая ногой первую ступеньку. Скользко не было. Образовавшиеся за время подводной жизни наросты ракушек и ила давно высохли и превратились в шершавую пыль. Но запнуться о неровности или оступиться в полумраке было проще простого. Вообще, когда я соглашался на эту экспедицию, я и подумать не мог, что буду бродить по коридорам утонувшего авианосца, затерянного степи. Я предчувствовал что-то необычное, какое-то приключение. Но масштабы этого приключения превзошли все мои самые смелые ожидания. Я представлял, как мы доберемся до места, будем бурить скважины, и когда наконец найдем нефть, устроим настоящий праздник. Ведь это черное золото было для нас равно жизни. Без топлива у нашего поселения не было будущего. Протянем еще лет 40, от силы 50 и все. Каюк. Конечно, существовали альтернативы. Тот же паровой двигатель, но его еще попробуй построй, когда нет ни нормального инструмента, ни материалов. Разве что колхозить что-то из уцелевших бензиновых моторов. А пока приходилось довольствоваться тем, что есть. И есть сейчас было этот авианосец. Находка, конечно, спорная. Пролежавший кто знает сколько лет в воде, корабль был скорее археологическим артефактом, чем реальной помощью. Но одаренному коню, как говорится, в зубы не смотрят, и оставалось только радоваться. Как минимум металла здесь было столько, что нашему поселению хватило бы на 1000 лет вперед. И не нужно искать и плавить руду. А ведь этот вопрос уже поднимался на полном серьезе. Конкретных шагов, правда, не делали, пока металлолома в городе хватало с избытком для нужд нашего поселения. Но запас карман не тянет. Тем более, что этот клад был спрятан так, что искать его здесь никто не станет. «Я вот тут чего подумал?» Заставив меня вздрогнуть от неожиданности, пробубнил напарник, прерывая мои размышления. «Если мы нашли этот корабль, так, может, и другие где-то тут есть?» «В каком смысле?» «Не понял я». «Да в самом прямом. Здесь же, по идее, море было. Мало ли кто еще мог утонуть. Надо бы вокруг как следует пробежаться». «Облазить все, как думаешь?» «Какое вокруг?» Я чуть не засмеялся. «Ты только посмотри на этого монстра. На бы с этой одной тушей разобраться. Мы недели всей экспедиции будем только по открытым отсекам бегать, и не факт, что все обойдем. А потом еще полгода на вскрытие запертых потратим. И то, уложимся ли?» «Ну ты прямо супер-оптимист». Недовольно скривился напарник, но спорить не стал. Он, наверное, и сам понимал, что в основном я прав. Хотя, конечно, идея облететь окрестности и поискать другие артефакты была здравой. Мало ли, может, посовременнее что-нибудь найдется. Добравшись до последней ступеньки, я остановился и до боли в пальцах начал раскручивать динамо фонарика, чтобы осмотреть новое помещение. Свет дрожал и прыгал, выхватывая из тьмы фантасмагорическую картину. «Бойлерная», — предположил я. «Не знаю», — Бывают ли на кораблях бойлерные в классическом понимании, но это помещение очень на нее походило. Ряды, покрытых корявыми, слоистыми наростами металлических труб, десятки, если не сотни вентилей, гирлянды датчиков со стрелками, замершими на нулевых отметках. Все было основательно изъедено коррозией, но кое-где еще угадывался былой блеск латуни. А под толстым слоем грязи мерцали стекла приборов. В общем, все как в самой обычной бойлерной на каком-нибудь заводе, только застывшее во времени. Трубы с парох куда, модные в любое время года. Погрузившись в гнетущую атмосферу места, фальшивый тихо пропел напарник, пытаясь снять напряжение. Я же, обшарив лучом света ближайшие углы, пришел к выводу, что ничего стоящего здесь нет, как нет и другого выхода. Значит, нужно было подниматься обратно и искать новый путь. Но в тусклом, неровном свете мелькнуло что-то, явно выбивавшееся из общего хаоса. «Что это там?» Еще активнее заработав пальцами, я направил луч чуть в сторону, под основание массивной трубы. «Чемодан?» Потянулся вперед напарник, всматриваясь. Возле самой стены, в нише между двумя трубами, действительно стоял небольшой кожаный чемоданчик с усиленным металлом уголками. И, что удивительно, он почти не пострадал от времени и влаги, выглядел лишь потрёпанным и покрытым пылью. «Погоди, а там за ним что?» Я заметил темное пятно, сливавшееся с общим фоном. «Труп?» — предположил Андрей без особого удивления. «Угадал», — вздохнул я. «Похоже, это и есть хозяин нашего чемоданчика. Останки, а точнее скелет, лежали в неудобной позе прямо под трубами, словно человек пытался там укрыться. Попытка вытащить тело для более детального осмотра закончилась провалом. Мы смогли дотянуться лишь до одного сапога. Кожаный, с высоким стройным голенищем, он хоть и растрескался, но даже сейчас в таком виде сохранял какой-то намек на былой лоск и элегантность. Не чета грубым ботинкам, которые мы видели раньше. Может, офицерский, а может, и вовсе принадлежал кому-то из гражданских, пассажиру. «Тьфу ты!» — негромко ругнулся напарник. «Развалился, только потревожили». Лишний раз тревожить прах не хотелось не только по соображениям морали, но и из-за банальной укоренившейся осторожности. Мы не раз сталкивались с тем, что покойники, даже самые древние, иногда имели неприятную привычку оживать. Здесь, в отсеках, это маловероятно, но кто его знает? «В сапоге, кажется, что-то есть», — сказал Андрей. Торчавшую из голенища кости я и сам видел, но напарник явно имел в виду что-то другое. «Ложка». Разочарованно протянул он. Сунув руку внутрь, он извлек оттуда обыкновенную столовую ложку с длинной ручкой. «А ты что-то найти хотел? Золото партии?» Не удержался я от сарказма. «А хоть бы и его!» — огрызнулся он. «Ты разве не хочешь?» У меня уже был достаточно богатый и горький опыт со всякого рода сокровищами. Я прекрасно помнил, чем это обычно заканчивалось. Поэтому честно ответил. «Нет, не хочу». «Вон, гляди!» Он протянул ложку под свет фонарика. На ручке было что-то выцарапано. «Соболевский, а...» Медленно, с трудом разбирая потускневшие буквы, прочитал он. «Дальше не разобрать». «И что?» Спросил я, не понимая, какой практический толк нам от установления личности этого человека. Если так пристально рассматривать каждого утопленника, нам и жизни не хватит, чтобы обойти весь корабль. «Да так, просто интересно». Пожал он плечами. «Понятно. Давай лучше посмотрим, что в чемодане». Найти в нем что-то по-настоящему ценное я не надеялся, но любопытство грызло. Одно дело — вещмешок матроса, и совсем другое — личный чемодан. Вскрыли его быстро. Замок просто отвалился от рассохшейся кожи. Андрей откинул крышку, и мы оба замерли. «Это что, вискарь?» — вытаращился напарник, не веря своим глазам. Аккуратно переложенные когда-то тряпками, которые теперь истлели и слиплись, внутри лежали 4 пол-литровые бутылки с характерным, утолщенным по центру горлышком. Этикетки на них сильно пострадали, размокли и почернели. Но знаменитый силуэт всадника еще угадывался. «Похоже на то», — кивнул я, чувствуя, как в уголке рта дрогнула улыбка. «Сам я такой виски никогда не пробовал, хоть и видел его повсюду. И в магазинах, и в фильмах. Один из самых узнаваемых брендов в мире». «Неожиданно», — прошептал Андрей, глядя на бутылки. «Разумеется, чемоданчик с виски мы прихватили с собой. Бестолково, может, но все-таки трофей. На отсутствие выпивки станица жаловаться было грех. Гнали самогон из всего, что можно, и кто во что гораст. Но чтобы вот так, настоящий, выдержанный виски, такого у нас не было. Ложку напарник тоже сунул в карман. На мой-немой вопрос он лишь буркнул, чтобы знать, за кого свечку ставить. «Ты главное место это запомни, когда хранить будем», — съязвил я. «Хоть имя на кресте написать». «А смысл?» — пожал он плечами. «Кому это теперь надо?» По сути, он был прав. Никакого смысла. Родственников этих несчастных моряков здесь не было и им никогда не будет. Плакать по ним некому. Да и проблемы у нас куда более насущные. Скорее всего, мы выроем одну большую братскую могилу и предадим земле всех разом. Хотя, если вдуматься, весь этот корабль и был для них гигантской братской могилой. А мы тут ходим, суем свой нос, тревожим мертвых. Я, в общем-то, не изнеженок, но от этой мысли по спине пробежал неприятный холодок. Атмосфера этому всячески способствовала. «Может, вернемся?» Когда мы покинули душное помещение с трубами, снова предложил я. «Уже совсем ни рук, ни ног не чувствую». «Устал?» С едва заметной насмешкой спросил Андрей. «Да задолбался уже», — честно признался я. «Руки отваливаются. Казалось бы, крутить динамо, не бочку с цементом таскать. Но мышцы предплечья забились в один сплошной узел, и казалось, будто я целый день качал кисти в спортзале. Ну, выйдем мы отсюда и куда? В любом случае, возвращаться сюда утром будем. А так хоть с пользой время проведем». Я понимал, что разницы, где ночевать, палатки на берегу или в каюте на этом корабле, не так уж и много. Но верхняя палуба с ее самолетами манила меня куда сильнее. Пока мы бродили по этим темным лабиринтам, я постоянно думал о тех бипланах. Как заменить прогнившую обшивку на крыльях? Чем залатать дыры в фюзеляжах? В каком состоянии моторы у других машин? С куда большим удовольствием я бы провел эти часы, ковыряясь в авиационной истории, чем пробираясь сквозь сырые трущобы плавучего некрополя. «А если фонарь окончательно сдохнет?» Попытался я в последний раз возразить. «Ты запомнил дорогу обратно?» «Не сдать!» Весело, уже совсем не таясь, ответил напарник. Он остановился, покопался в глубинке своего походного рюкзака и с торжествующим видом достал старый, но ухоженный сотовый телефон. «Вот, полностью заряжен. Встроенный фонарь — огонь!» Наличие запасного источника света, да еще и такого мощного, обрадовало. На радостях я с облегчением протянул ему нашу жужжалку. «Ну и ладно». Ничуть не обиделся Андрей. «Подумаешь, проблемы». «Тогда ты чемодан с вискарем потащи. А может, сразу хлопнем по стопочке? Для храбрости». Предложение было более чем заманчивым, но пить здесь, в окружении десятков, а то и сотен безмолвных свидетелей нашей вылазки, мне категорически не хотелось. И только я открыл рот, чтобы ответить, а разговаривали мы уже в полный голос, не таясь, как откуда-то совсем рядом, из бокового коридора, который мы только что прошли, донесся отчетливый металлический лязг. Звук был негромким, смазанным, будто приглушенным толще металла, но ослышаться мы не могли. Оба. Это был однозначный щелчок, точь-в-точь, как звук захлопывающейся массивной двери. «Стоп, ты это слышал?» Замер напарник, и его палец застыл на кнопке телефона. «Свет потуши», — резко прошипел я. «Может, сквозняк?» — неуверенно предположил он. Легкий ветерок по коридорам действительно гулял, но чтобы захлопнуть такую тяжелую дверь, сомнений у меня не было. Этот звук был рукотворным. Не прикасавшись к оружию с самого начала вылазки, мы синхронно, почти машинально, скинули свои обрезы. Еще через мгновение, сжав в потных ладонях приклады, медленно и осторожно пошли назад, на звук. Как я и предполагал, дверь в боковой коридор, через которую мы только что прошли, оказалась заперта. Мы уперлись в нее плечами, но, несмотря на все усилия, она не поддавалась ни на миллиметр. «Вот же тварь!» — выругался напарник, отскакивая от люка и потирая ушибленное плечо. «Как так-то? Может, все-таки ветром?» Отвечать я не стал. Если минуту назад у меня и были сомнения, то теперь я был абсолютно уверен. Нас закрыли. Специально. «И что делать?» В его голосе впервые зазвучала тревога. Вопрос был риторическим, вариантов не было, только вперед, глубже в лабиринт. И мы пошли. Я первый, полагаясь на свои глаза, которые уже немного привыкали к темноте. Андрей за мной, в паре шагов на расстоянии вытянутой руки. С фонарем было бы, конечно, сподручнее, но в этом случае мы светились бы как новогодняя елка. Оно и так двигаться абсолютно бесшумно не получалось. Сапоги то и дело скрипели по покрытому окаменевшей грязью полу, а дыхание слышалось слишком громко. А уж со светом мы стали бы идеальной мишенью. До спуска в бойлерную мы добрались быстро, но вниз не полезли. Там был тупик. Вместо этого мы свернули в первый же попавшийся боковой тоннель. В этот раз нас не интересовали каюты. Мы просто шли вперед, надеясь, что этот коридор куда-нибудь выведет. Корабль был огромен, и не могло быть, чтобы не было никаких обходных путей, развилок или запасных выходов. Другой вопрос — насколько хорошо ориентируются те, кто нас запер? Если они знают этот лабиринт лучше нас, то смогут просто перекрыть все возможные пути к отступлению и подождать. Без еды мы, может, и прожили бы несколько дней. Но вот воды у нас с собой было глоток другой, и мы могли умереть от жажды. Звучало это дико и нелепо — умереть от жажды на корабле посреди его металлических внутренностей. И тут меня осенила еще более жуткая мысль. Но умру я здесь от жажды, а что потом? Я ведь очнусь через какое-то время. И что тогда? Снова буду умирать от жажды? Бесконечно? Каким именно образом работал этот механизм воскрешения, я не знал. Но и перспектива вечного цикла мучительной смерти от обезвоживания не радовала от слова совсем. Хотя и с повторным оживлением возникли бы проблемы. После смерти всегда накатывал зверский голод, а еды, как и воды, у нас не было. И единственный потенциальный источник пищи в этих стальных дебрях был рядом со мной. При мысли о таком повороте событий меня слегка затошнило. Я, конечно, за свою жизнь повидал всякое, но до каннибализма, даже вынужденного, опускаться не хотелось, категорически. «О чем думаешь?» Словно почуяв направление моих мрачных мыслей, оживился мой теоретический обед.